Сегодня у нас 15 студия 2011 года. Ну и кто присутничает? Олесь Булойчик, Дмитрий Савка, Всеволод Шурный, Хатько Шченк, Ігор Грачечко. Так, як пойдем? Ну, як список. Некие приоритеты. Можно пошать две шурки, конечно. Да. Почать с вечерковой дочери, так? Можем наконец. Речь такая, что я признаюсь виноваты. Наш модератор доручил мне связаться с вечерком. И я бесславно это доручение провалил. Маю оправдание то, что вельми шмат было працы, не кажучи про то, что рихтовался до другой посадки. Вот. И мусил как бы подбирать концы працовные. Ну, такая правда жыцця. Вось. І з гэтай прычыны прапанова наступная. Вот мы абмеркавалі з Алесем тое, што можа мы паспрабуем у вячорку запрасіць на наступнае наше паседжанне. Ну, калі праз два цікава. Так, калі ён захоча, пажадаю гэтаму дзейнічаць. Вось. Таму, можа, цяпер не будзем абмяркоўваць, тым больш, што там абмеркаванне як такога. Я не думаю, что заслуговывая долгого. В любом выпадку, я думаю, что это была бы добрая нагода с подарой вечерку поприсутничать менавіта, ну, как бы под адмеркавання ягонай прапановы. А сегодня заняться ёсць чем без гэтага. Ну, то пошли по словах connect-disconnect. Перше. Давайте одразу откинем то, что совсем не подходит. Ну и disconnect, disconnection тут. Долучить. Вот это, да, сумневное на фоне З. Справа то, что ну, разные значения трошки. Долучить и залучить. Залучить это разные слова, несомненно. Але у нашем выпадку, ну, где есть контексты, где будет оправдано долучить. Ну, было б не пожадано нам выкарыстоваць. Ну, мне здаць, компьютерным не будзе, відаць. Это не осадка. Ага. Вот у Зубова «злучаць», кропка с коскай, наш хачу, я усведомляў, что это не синонимы, а близкозначные только. «Долучаць» и «подлучаць». Я думаю, что тут не вымиралось на... Допускаю, не цверджу. Не вымиралось на контекст. Мне здаецца «долучыць» под «плаг». Больше подыходить. Ну так, долучить и подлучить. Какое отрознение помеж разлучить и долучить? Напишите. Долучить это нам истопно. Равноправно. Одномерно. А долучить это нечто до нечего. Меньше до большего. Может и так. Это долучить. У любым выпадку что-то статичное, статичное до рухомого. Это рухомое до статичного. Ну так. Тут шмат подзначений. Есть розница plug and connect в английском, да? Так. Ну, или такая смяная. Не, ну что? Plug это физичное нечто, так? А connect это может быть звучение относительное. Ну, так. Ой. Ну, больше физичное да лучше нечто. Ну, компьютерное. Так. Тубок долучить мы покуль... Ну, варто было подсунуть так, з причины вузейшее значение. Вельми широко злучить, и оно не предугледжує там, так скажем, нема оттеня подпорядкованности, якое есть у да. И у якое есть у упады. Так само, есть момент неравнозначности этих долучаного. Нават злучыць там нема далучанага і тое, што ўзбагачанае далучэнне. І там нема іерархіі ў злучыць. Яны раўназначныя. А плюс А. А далучыць гэта А плюс Б і А іерархічна над Б. Окей. Ну, тое самае падлучыць. Калі у нас у гэтым будзе патрэба, мы можам вярнуцца да гэтага і перагледзець, але на вот это першае знаёмства. Вот такія вот вынікі. Так, што яшчэ? Выйсці на сувязь. Не, ну это злучыць і спалучыць. Тут важны момант. Злучыць, спалучыць. Рэч у тым, што спалучыць таксама гэта А плюс А. А все-таки... Ага, там сполучать. Ну, сполучать, сполучить, mm-hmm. неважно. Але там, бачите, злучиться и злучить. Это разные значения все ж таки. Это разные станы. Есть такая... Это, як это по-российски называется? Стан, нагадать хотел. Состояние. Не-не-не-не-не. Это поняток. Ой. Уладь. По-российски станы. Зараз перекладе. Ну, не важно. Перший приклад состояния. У терминологии мовной? Не-не-не. Залог. А, залог, вот. Ну. Это разностановые диасловы. Да, просто, я, вот, бачите, вы не реагуете, стан вы не реагуете по-белорусски, бо никто в белорусскую школу не ходит. А, у школьной же программе выключили стан. Это я стан выключал. Со школьной программы стан выключили, как чисто грамматичную изъяву, якая никак не связана, практичное значение она не имеет. Я на уровне семантики важная, там слово утворение, все что за угодно. И как раз вот мы семантику себе разглядаем, тому я апеллевал до этого. Mm-hmm. Неважно. У любом выпадку. Это залог, бачите, ну хоча из замежных мов, чем с российской, памятается этот термин. У любом выпадку. Тут конкуренты злучать и спалучать. Mm-hmm. Злучать мае перевагу видовочную с причиной экономии мовных сродков. Тут нема лишней приставки. Ну як, умовно кажучи. Чекай. Мы пришли уже разглядать пропоновать варианты. Давайте откинем просто... Я сполучать пропоновую откинуть. А, сполучать. С той причиной, что оно сбытковное на фоне злучать лишнюю приставку, лишним складом. Угу. Бо злучать у нас двухскладовое, угу. При склонении оно будет так само двухскладовое. Там короткий диаслов, вельми ясный, прозристый, с универсальным прозристым значением приставки. Угу. Сполучать, это трошки затемняется, але по сущности, я признаюсь, не бачу никакой разницы в значении. Тому, навошта нам два конкурентные, конкурентной боротьбе злучать, получать, перемагая злучать, причины коротейшести. Ну, ясно, экономия мовных сродков, есть один из четырех законов, универсальных законов мовы. Щаплять. Натурально слово щаплять, есть заниженным, воспринимается как побытовое, воспринимается как физичное деяние. Кучей. Угу. Щаплять из причины того, что оно воспринимается как физическое деяние, кучей это уявляешь себе некий гак, некий круг, некое что-то за что-то чапляется. Иначе кажучи, в условии щаплять есть непотребная аллюзия до способу злучения, якая нам тут только заминает. Ну, повторяю, оно слово щаплять трошки заниженное. Нават калі вот у іншых выпадках, скажем, ну оно оправданае там у механіцы, скажем, калі шчапляць, так, мы, ну не механіка, скажем, терминологія чыгункі, шчапляць вагоны, яно гучыць нормально. У побыце, у побытовому выкарыстанні, я думаю, што оно вот, ну ёсць нейкая такая заніжанасць. Оно вельмі фізічнае. Яно вельмі фізічнае, так, абсолютно слушна. Яно малюе нам картинку, яким гэта чынам будзе адбывацца. Для компьютерной терминологии гэта фізічнасць. У большасці выпадкаў, я думаю, збытковная. Нават замінаю. Ну вот корень ключ. Ну там усе падключыць. А, падключыць? Вядома, слово з ключ ўжо не асацыюецца ў нас са словом ключ, як такім. Тут оторвалось одно от другое, але я признаюсь с причиной ясно фуристичных, я б его не разглядал. И это одна причина, и другая причина звучать коротей, чимся подключать, ци уключать. Не кажется, что подключать, уключать там. А ці ёсць з прыставкай заключаць? Зключаць. Сключаць тады будзе, праўда, перад глухім. У нас такого слова няма. Інакш кажучы, нават з гэтага гледзяш, калі адкінуць пурызм, термин, слово «злучаць», ну так скажем, не має додаткових непотребних алюзіяў. А слово «сключаць» нема, з гэтай причини оно завсёды «падключаць», «даключаць» має ті ж хіби, що і «далучаць», і «падлучаць». Все, виказався. Так, застається ще з'єднать, вийти на сувязь. Вийти на сувязь, я думаю, не варто розглядати з причини того, що це не це слово злучення замість одного слова. Таким чином, воно не виконується один з основних одно з основних потребувань у термінології одинка на одинку. Одинка перекладається одинкою. Що ще там? З'єднать. А вот а где ты обучай? Это где? Передопущение. А, я просто не это. З'єднать. Інша семантика. Это зробить одним. Коли мы кажем «злучать», это не значит зробить одним. Нема концепту. Есть концепт «лучить». Это некой сувязи. «Лучво» — это некая сувязь. З'єднаць – это усталяваць, зрабіць адзіным, непадзельным, ну, не абавязкова гамагенным, але цэлостным. Так само, з гледзячы семантыкі, не адпавядае. Ну, тады, здаецца, трэба злучыць. Так, так дастаю. Ну, так, падлучыць яшчэ. Падлучыць ўже я выказваўся. Все, все, я думаю, што мы все разглядзелі. Спадацца вы выказваецеся. Я згодна з тым, што няма чаго. А не маю рознага цення ў злучыць і злучыць, далучыцца, да. Як мы кажам, прыканэкціцца. Прыканэкціцца, да? Канэктор, да? Далучыцца. Прыканэкціцца, это далучыцца. Тут можа быць, калі я пра сябе кажу, ну, калі пра карыстальніка, то злучыцца. Злучыцца з сеткай. А калі камп'ютар, злучыць камп'ютар. Ці якую праладу, то я злучаю яе. Тут яшчэ вось толькі... А прыканэкціцца, гэта ўжо зваротная форма, так? Гэта ж злучыцца, злучыць сябе. А калі мы нешта ўтыкаем камп'ютар, там таксама часам, ну, там, connect, там, флешка, то камп'ютар, нешта такое ёсць. А, это той же плаг. Это той выпадок, калі connect выступаю в якасці сенсорного плага. Ну, але калі чалавек так тонка не мысліць, то яму сапраўды праблема будзе. То нам не каця... Просто можна пакінуць другі варіант, менавіта які больш мае хіерархічныя нікі. Мы просто можем развести коннект как злучение по сетеву и коннект как злучение, ну, мясцовое некое, там вот флешки, например. Это не мясцовое, но там коннект. Там мне сдается не коннект. Там коннект. Да мы можем так подать, что коннект это злучить, кропка с коской у значения плаг. Падлучыць там, што мы ўжо. Вось таким чынам. Якби мы таким чынам укажам на тое, што слово connect па-ангельску де-факто мае два значэння. Уласна connect і другое значэння это plug. Вячорка вельмі добра, ведаеце, напісаў пра вот гэты бедлам, які спараджае нормальнае жыццё. Гэта ёсць жыццё бедлам. Бардак, он піша, што ў ангельскай мове, зараз я постараюся гэта знайсці. Вот эта апошняя паперка, я нагадаю. 7-8 версія, напомню. 7-8, так. У версія? Ну, то, што вялікія калектывы гэта робяць у ангельскай мове. По-моему, это пункт і ў другой унізе. Там. О, все, бачу. Нагадаю банальнасць. Ага, жывую тэрміналогію творыць жывыя людзі. У ангельскай моўнай прасторы гэта вялікія групы людзей, якія з розных прычынаў, у тым ліку і камерцыйных, замацоўваюць у практыцы розныя сінонімы. і упарадкаваць, ну, яны не синонімы замацоўваць, яны замацоўваюць канкрэтныя словы са значэннямі, якія выступаюць у выніку, як синонімы да таго, што іншая група людзей. Вось. І упарадкаваць дуплеты пасля не могуць нават іх на нутраныя кадыфікацыйныя службы. Это абсалютна дакладна, это сапраўды. Ну, так ёсць, бо як бы там няма інстытуту мовазнаўства, які б гэта рэгуляваў, ці нейкія тэрміналагічныя групы. А это ўсё развіваецца камерцыйныя праекты, і кожны сам сабе. Мы ўжо дзесяткі разоў сутыкаліся з тым, што розныя прадукты тыя самыя з'явы называюцца рознымі словамі. І у нас тут значна выходзячая сітуацыя, мы можам паказаць, што Connect і Plug это розныя значэнні, замацаваць, адным словам, рацыяналізаваць гэта ўсё, нам прасцей у гэтым сэнсе. Добра, то трэба проста сфармуляваць, калі мы што выкарыстоўваем. У якім значэнні? Так, што ў якім значэнні? Добренька, то што, мы можам прыняць гэта? Так, але... Чакайце, прыняць, але ў нас ёсць яшчэ disconnect, disconnection. Так, так, так, гэта істотны момант. Гэта павінна быць пара, яно павінна сфармацца як пара. Ну, калі ў нас лучыць, у нас павінна адлучыць. Угу. Ёсць яшчэ варыянт. Ну, да лучыць, адлучыць было. Разлучыць ёсць. Вот у тым штука, што са з лучыць, хутчэй гэта разлучыць. А не адлучыць. Адлучыць зноў, это АБ, это гіерархічныя дачыненні. Роўныя мы разлучаем. Яно трошкі, вядома, выглядае як паэма романтычная. Ось, глядзіце. Разлука ты, разлука. Ось, можна, я вам кажу, ось, калі мы кажам про АА, гэта злучэнне раўнапраўны, так? Злучыць нармальна і разлучыць, гэта ну так само выглядае натуральна. Натуральна. Як толькі мы адрываем гэтай пары. А калі іерархічна, то далучыць, напрыклад, тую флешку да камп'ютара і адлучыць яе назад. І вот это ўсё. А коннект у нас амаль ну, мы... заўсёды іерархічна. Ну, хто сказаў? Чаму? А як? А што такое? Тое, дзе спараджаецца сігнал, дзе ён... Ну, вось, сапраўды, вось, як мы будзем эту іерархічнасць вызначаць? Вось, калі мы падлучаем камп'ютар да сеткі, у нас іерархія. Калі мы два камп'ютары спалучаем в адной сетцы, то гэта ўже быцам іерархіі няма. А чому? Тут гледзячы, што да чаго мы стасуем. Чому іерархія ёсць? Калі? Камп'ютара, ну адзін з іх можа быць асноўны, другі, яны могуць быць раўнапраўныя, могуць быць нераўнапраўныя. Наша тэрміналогія... Ну, але Connect звычайна выкарыстоўваецца менавіта вось наш камп'ютар, там далучаецца да некага сервера, там вось... Чакайце, мы зараз вот што мы абмяркоўваем Connect, так, і Disconnect. Каб гэта была пара, я хацеў бы звярнуць увагу на наступную рэч, што connect, con, калі мы этымалогію возьмем слова connect, con, гэта з. Это тая самая прыстаўка з. Вось. Нават з гэтага гледзячы, яна вельмі моцная. На кон слова разлучыць, то... Нам трэба ўсё ж такі вызначыцца, ці нам важна падкрэсліваць, закладаць у тэрміне характар дачыненняў, як па гарызанталі ці па вертыкалі. Але мы ў любым выпадку яго закладаем. Ці закладаем аднолькавы, ці разглядаем... У слове connect ён па гарызанталі. Да і разлучыць другім значэннем, раздзяліць, аддзяліць што-небудзь, чаго-небудзь, разлучыць канцы правадоў. Нас разлучылі, ну, па тэлефоне. Так, у роўнай ступені. Той самы, што... Мяне адлучылі ад цябе у той жа ступені, у якой цябе адлучылі ад мяне. А адлучыць, это аднаго выцягнуць сеткі, а другі як бы ў той сетцы нейкім... Але так і ёсць. Гэта як у выгнанне адправіць. Так, звычайна ёсць, але ў слове connect гэтага няма. Можа ў чыстым канэкце гэтага няма, але ён ужываецца. Пазбавіць сувязі з кім-небудзь, усё адно значэнне. Глядзіце. Не, стоп. Я ўсё ж такі думаю. Разлучыць, па-першае, тут раздзяліць, стаць мяжой граніцы паміж. Адлучыць больш. А, тут не разглядаецца яшчэ адзін варыянт прыстаўкавы, які можа нам спатрэбіцца. У. Улучшыць. Але гэта не ці ў сярэдзіну неяк. Не, ты далучыць, што улучыць. Не, ну так тады ўжо як мы фактычна мы цяпер прынялі рашэнне, што злучыць гэта добра, а цяпер мы моцна ў ім засумняваліся. Так. Ага. Таму што далучыць, адлучыць добра пара і дарэчы ў панофісе. Не, так ты, так. Мне здаецца, што слушаць, разлучаць. Тут не разумення, што, ну, у нас ёсць тэрмін, мы яго перакладаем. А тое, што ў некаторых месцах, ну, можа спатрэбіцца іншае слова, просто з тым жа самым корнем. Ну, нормально. Калі, ну, там контекстуальна. А як мы, як мы, і нам трэба это абмовіць? Але тэрмін – это адзін, ну, там, злучыць. Нам гэта трэба абмовіць у якой сітуацыі, што мы… Это як бы розныя значэнні, ці па-ангельску connect універсальная, а па-беларуску ну злучыць, это універсальная будзе. У прынцыпе, я бачыў за словом злучыць усе варыянты далучыць, падлучыць і улучыць. Вот так вот. Так, але улучыць у агульнамоўным значэнні так не ёсць. Але далучы інтэрнет і злучыся з інтэрнетам. Ёсць далучыцца разница, да інтэрнету. Далучыцца да інтэрнету. Злучыцца з інтэрнетам. Вот, вот для нас разлучыцца з інтэрнетам. Не, калі нехта, так, разлучыцца так. Калі сілай, ну, то есть, ну, ёсць, ёсць тут шурпатасць, так. То цябе это пачало, так, бянтэжыць? Так. Калі вот гэта разлучыцца, агульнамоўнае значэнне. Некага прашу мяне фактычна, як бы, сіл, ну, умоўна кажучы, сілком, то я кажу, адлучы мяне, так. То есть, пазбаў мяне, як бы, умоўна кажучы. Тады, канешне, адлучы, я не скажу. Разлучы мяне, бо для мяне разлучы это больш роўныя нейкія рэчы, так? Злучыць. Так, адлучыць ад чагось. Так, можа быць і адлучыць ад царквы, адлучыць ад царквы, а не разлучыць з царквою. Так. Ну, так. Ёсць разніца. Так, большае з меншым, тут гіерархічнае дачыненне. Так вось можа так і разглядаць, што калі ў нас ёсць гіерархія, то так, мы кажам... Так, а чым праблема разлучыць? Разлучыць. А вось, дарэчы, цікава, мы можам сказаць залучыць сеціва, але разлучыць сеціва? Разлучыць з чым? Ну, да. Так, за кім? Разлучыць з кім ты... Так, разлучыць з... І это лішнее сведчанне таго, што з і раз гэта ёсць сапраўды антонімы. Яны ствараюць антонімічныя пары. Ну, умоўна кажучы, семантычна. Я можу там стрыктлі это не ёсць антонімы з гледзяча лексікалогіі, вялікі малы антонімы, каб яны не былі аднакаленнымі. Але самі прыстаўкі антонімічны характар маюць. Проста вось калі там у нас далучыць да, адлучыць а, у нас захоўваецца гэта прыстаўка як прыназоўна. Сіметрыя ёсць. А так. Злучыць з і разлучыць всё роўна з. Ну, нет, так, загадкі, загадкі, я іду ў фірму, загадкі, мне далучылі кіра. Да інтэрнэту, так. Як бы каб я сейчас, ну, тут, ну, тут семантычна нейкі такі. Слухайце, а калі у нас наогул connect ідзе як не іерархія, а ось аднолькавая. Ну, от, напрыклад, калі трэба злучыць два камп'ютары там адным дротам. Ну, просто яго Там можно сказать, что утворяется сетка, и мы до нее долучаемся. Мы истворяем. Мы истворяем, когда два компьютера, мы излучили их. Але удочинение компьютер до компьютера? Не, ну излучение. Калі у адным ужо ёсць, так, ён галоўны, а другі падпарадкаваны, то тады мы далучылі падпарадкаваны да галоўнага. Ой. So difficult. Ну, любыя прылады, якія аднолькавыя, там я не ведаю, можа. Ну, напрыклад. Блютусныя тэлефоны, там іх таксама можна злучыць. Там таксама адзін працуе як сервер, а другі кліент. Не, але ўсё роўна connect to там phones, напрыклад. Што? Connect to phones, напрыклад, так. To phones. В сэнсе два. Ну так. Злучыць акру, напрыклад. Там уже кто будет разбираться, как их там иерархия. Так это сам, что одно и то же деяние, сетка это же, оно может разглядаться как дочинение до равноправного объекта и дочинение до некого большего. Просто мне сдается, что проблема как раз в том, что connect в английской мове это звучайно. АБ. Что, это вертикальное дочинение, так? Не горизонтальное. Нет, в смысле, в звычайной ангельской может это быть горизонтальное. Так, так. А у компьютерной это амаль за все до вертикальное. Ага. И, до речи, а может нам так и... Развести? Развести, да. И... Это коннект, у значения с равноправными одинками излучить, у значения с подпарадковными одинками. Да. То есть так, длучить, облучить. Излучить, разлучить. И отлучить. Ладно, можно? И еще, и наступный. И наступный момент. Это третье. Коннект у значении плаг. Подлучить. Нам уже тогда не треба, мы просто плаг будем у нас долучить. Коннект у значения, вот фактично плаг, так как флеш у компьютер, это так само долучить. Подлучить. Я не подобное, не, значение несомненно. Просто один, вот у нас есть необходимость отрозненность английское плаг и коннект. Ну, так. Перенести это отрознение на белорусскую глебу. Ну, я пакуль што захаваў бы асцярожнасць такую і пакінуў бы гэтую магчымасць. Тэрмін ёсць. Развесці, ну так, але connect часам выкарыстоўваецца ў значэнні plug. Ну, так. Вось. І такім чынам артыкул, ну, я проста мыслю менавіта лексікаграфічнымі артыкуламі. Мне цяпер бачыцца наступны. Connect. У дужках. При равнозначном излучении, при излучении равнозначных одинок. Ну, некоторые можно подумать, как это сказать, короче, але покуль что так, как рационный вариант. Пишем, излучить, кропка с коской, при излучении... Да больших это... Разнозначных, там равнозначных, а тут равнозначных, разнозначных одинок. Закрыли дужку, пишем «далучить», кропка с коской. У значения, где слово «плаг». Закрыли дужку, перекладываем «подлучить». И тут есть один, еще один аспект, а якого нема в ангельской мове. А менавіта стан. Закончено, не закончено. Перепрошаю, зворотно, не зворотно. Вот. Ці мы будем его выкористовывать в каком контексте? Злучить, злучиться. Подлучить, подлучиться. А долучить, долучиться. Не, ну нам треба там злучиться, например, так, спочатку. Нет, так это вырешается без фиксования условника. У словнику, значит, у нас этих слов не будет. И мы разглядаем зворотные, зворотные отповедники, как формы того самого дзеяслова. Ну, да. Яны с глядящей грамматики так и не есть. Ну, это так. Там нормалёва разводзіцца, калі чалавек, то ён злучаецца, а калі прылада, то яе можна злучыць. Ну ці, напрыклад, калі ў нас праграма там выступае як чувство як акта, то яна так само злучається. Злучається, так, так, так. Сказ, у нашому випадку треба там зараз. Тоді нам треба уводзіць пари. Я не кажу про тое, що у нас повинно у словниковому артикулі присутнічаць пари тривальныя. Першая незакончаная, другая закончаная. Хотя там уже больш неформальна. Мне просто здаецца, што ёсць сэнс вось гэта фіксаваць, тады калі, напрыклад, сэнс слова не каструюецца з чыста мадэллю падстаноўкай там сам. Ага. Это нам трэба нельзя вымоўліваць. Ну, згадзіцеся, просто граматычна, наша граматыка істотна адрозніваецца ад іхняй граматыкі. У нас ёсць магчымасць у мове синтетично позначать субъект. Ну, це адсутність його. Вот, у гэтым дзеянні. Подлучи себе. Суб'єктно-об'єктне визначається. А от, наприклад, комп'ютер мусить спочатку злучитися, так? Тому що його можна вжити, а не кристальник. Там. Ну, ясно, я кажу, комп'ютер злучиться. Так. Ще не виступає. Ми забулися вусі ще про що. Самостойно. Нам треба це обумовлювати в артикулі, це речі треба обумовлювати. Я, ну, так скажем, це не чисто термінологічна задача, максима, а максима вона і термінологічна. Я от не готовий це тепер сказати, бо ми на контекстах не перегляділи. Уявіться собі, усі гэтыя дзеяслова мають зваротныя адпаведнікі. Я нават не кажу форму, бо гэта з гледзячы граматыкі розныя словы. Дык вось, калі мы яшчэ ўлучым сюды, это ўжо тры словы, плюс ся або ца, это шэсць словаў, і уявіце іх адпаведнікі трывальныя, злучацца. Это 6 и еще перемножится на 2. Это 12. Ты дорогой? Как не 24. Нет, я закинул. У нас еще и словно к этому зарабатывать. У нас везде слово есть назов. Далечек заканачен. Треба за ими еще появляться. А, ну это... Але у любым выпадку, connect, у сэнсе connect, connection это деяние, так? А есть connect, значение назовника? Есть connecting. Connecting, это процессуальное. Это процессуальный... Connection, это уже конец. Это выник. Стан. Так, або стан. Так. То у нас выходит 12 слов на ангельское connect. Багато родная ты мова. Коннектити, коннектити, покинь. Ні, а там і падконнектити. Де закончене отривання використовується. А це вже на волю. Або сконнектиться. Це все одно. Нічого тут граматики не подманеш. Да-да-да. Треба ж тривальну пару, інакше як. Тим більше, що тут не на ава. Это суффикс «ава», там іншая речь, там могуть бути двутривальні дзеясловы. Зімі ввогулі великі геморрой і неясності, ну это інша. Ну там, наприклад, «connect again», так. Знову таки, у нас це приставочне буде. Там, наприклад, люди скажуть «пераконнектиться». Ну, як варіант. Ну, ну, це кажу, ми не у термінологічному сенсі. В таким плані на Google може вирости. Так там є не «connect again», а «reconnect». Ну, але як приклад, ну, треконнект. Перелучиться. Ну, можна перезлучиться. Перезлучиться, так. Перелучиться – це на іншому. Можна нам затвердить корень «лучше» і... Зміняться. Робіться, що хочеться. Скажуть, ну, брат, ти мой, я на білоруській мові, білоруського язика не знаю. Що «луч»? Это промень по-белорусски. Да, давайте с променьевской нормально. Слухайте, не чекали я дома, это все сдавалось. Ну, мы можем собрать затвердить, что это вытворные от луч и все остальное просто перевести учася адсунуць. Мне здаецца, нават у англійскай будзе варыянт, а проста там яны аналітычныя варыянты. Так, а у нас сінтэтычныя. Так, і выходзіць, што іх проста яны выкарыстоўваюць там розныя, як іх называюць, постфіксы. Так, так, так. Так. Энклітыкі, праклітыкі. То што мы з гэтым будзем рабіць? Асноўнае можна зацвердзіць. Мы зацвердзілі, так, гэта корань. Зацвердзіць гэты корань, сапраўды, не бессэнсоўна. Раз. І па-другое, я думаю, што нам трэба пашукаць кантэкстуальных, каб службовыя словы, якія звычайна ідуць пасля дзеяслова, паглядзець, як з імі будзе, і ў залежнасці ад гэтага іх прапісаць. Бо там таксама граматычна, яны проста разам не пішуцца, а яны маюць такія ж інструментальныя, такі прасторавыя розныя, яны афармляюць пэўныя дачыненні. Вось, а мы якбы не бярем іх пад увагу, а іх трэба браць пад увагу на добры толк. Ну добра, у нас ёсць гэтыя тры словы, так, яны могуць утвараць лучанне і лучэнне. І у нас ёсць словы connection, ну, connection і connecting. Можа, насамрэч, за інгавым канчаткам нам пакінуць Анне і за шын пакінуць Энні. Ну, цікава. Злучанне? Злучанне, як працесуальнасць. Як працес? Нібы хучыць дзіўнавата трохі. Злучаць злучанне. Злучанне. Ну, напісанне, напісаць напісанне. Напісанне нормальна, злучанне неяк дзіўна. Дзіўна на фоне злучэння, бо мы ведаем слова злучэння. Ці варта яго раздзяляць? Злучэнне як і працэс, і як вынік, так? Нормальна. Праблема тут, што злучэнне на і тое сапраўды значыць. Таму злучанне гучыць трошкі дзіўна. Давайце, тут самае істотнае, ці ёсць сэнс іх раздзяляць. Калі ёсць сэнс іх раздзяляць, то вот такая фармальнасць, фармалізацыя гэтага працэсу, дапушчэнне ўтварэння ў такіх фармальных, як злучанне, мне здаецца плённым шляхам. Я прызнаюся... Ну, это тыпу усе... Не, это канструкт. Так я про то і кажу, што... Не, можа, калі ў нас ёсць у гэтым патрэба, давайце тады мы разгледзім на колькі. Ці ёсць патрэба раздзяліць ін і шын? Я думаю, на кантэксте, як правіла, можна зразумець, што маеце на ўвазі і... Не маніває сэнсу, так? Ні, це не варта. Ну, я зараз уже не памятаю. Там неяк... Щось і было, але... Ну, я думаю, што тады трэба трошкі гэтае пытанне лепш падрыхтаваць, бо для нас, я дапускаю, то можа быць ўсё ж такі важным згледзячы тыпалогіі, бо такіх словаў дзясяткі, калі не сотні. Такім чынам, добра было б перагледзець, ну, хаця б дзясяткі такіх апазіцыяў, іншын, і паглядзець, ці кантэкстуальна яны разводзяцца, як бы там ўсё і так ясна. А у нас ўже нешта было такое. Штосьці ў нас было такое, але гэта пытанне трэба асобна рыхтаваць. Дык ясна, дык гэта ўсе дзеяслоўныя, назоўнікі на не пісанне, там жаданне і гэтак далей. Яны ўсе прадугледжваюць працэс і вынік. Амаль заўсёды. Я прапаную зацвердзіць слуш. Не, глядзіце, пакуль думку, пісанне вы сказалі, так? Ну тут розніца толькі така умоўная, Энне, Анне, так? Ну, добра, пісанне, а як мы тады ўтворым іншую форму? З пісання ніяк. Ну, так я пра тое кажу, так навошта нам штучна прыдумляць тое, што нема? Не, хвілінашку, Улац, я хацеў бы вам нагадаць наступную рэч. Злучэнне, гэта не ад слова злучаць, а ад слова злучыць. Ну. Гэта «э». Там гістарычнае нейкае чаргаванне. А слова «злучаць» – это «злучанне». Такім чынам гэты канструкт мае права на існаванне так, як і слова «існаванне» ад «існаваць». Але нема такого слова. Мове яно не ўтварылася. Яно не ўтварылася, патрэбы ў гэтым не было. Інша, у гэтым праблемы я пакуль што не бачу. Я бачу праблему, ну не праблему, так скажам, пытанне ў іншым. Ці маем мы патрэбу ў тым, каб гэтыя паняткі развесці. Гэта ўжо не лінгвістычнае пытанне. Дыдары, даранне, Дарэнне, дарэнне. Ну, я не ведаю. Дарэнне, так. Ну, гучыць дзіўнава, неяк так неўласціва, мне здаецца. Не, дарыць дарэнне, бо «ы» ад «ыць» утвараецца праз «э», а на «аць» утвараецца праз «а». Да это утварэнне дзеепрыметнікаў, это школа, это зразумела, школьная праграма, ёсць мадэлі, якія не працуюць, яны патэнцыйна магчыма, але яны... Але яны не рэалізоўваюцца, не важна цяпер гэта. Важна ранейшага, іерархічна ранейшае пытанне, ці ёсць у гэтым патрэба. Усеволад узняў гэтае пытанне, але як бы яно завісло той прычыны, што мы не падрыхтаваліся. Ну, яно не падрыхтаванае на сённяшні дзень. Не падрыхтаванае, давайце мы не будзем яго разглядаць. На наступны раз Сева пашукае гэтых параў, пашукае гэтыя кантэкстуальныя, дакладней кантэксты, у якіх ўжываецца адно і ўжываецца другое. І пасля гэтага будзе ўжо нейкая яснасць. Ёсць патрэба ў такім тэрміне ці няма? Бо я прызнаюся, што я Сева да мяне звяртаўся з гэтым пытаннем, і я маю пэўную аргументацыю для таго, каб адстойваць такую форму. Але калі ў ёй няма патрэбы, пра што мы будзем гаварыць? І Сева на наступны раз просто падрыхтуе пытанне, нам дакладзе, скажа, так, патрэбы няма, мы закрыем гэта. Або скажа, ўсё ж такі патрэба ёсць, і такія вот доказы, такія, такія, такія. І тады мы перайдзем да іншае пытання. Калі ёсць як такая праблема, як мы будзем яе развязваць? Всё. А цяпер ісці далей. Гэта вы ж у Севы ёсць. Таким чином, Connect... Да, равнозначно изучить, да, иерархично звязано доучить. Значение клак. Ну, это так, я сказал, что из это... И це там утворяется. Иерархия, эти равнозначные, это подарили не побольше. Не, я про... А я вам... То... Это попередние основы, в смысле, что злучить для равнозначных, а долучить это для... Вообще, иерархичных, ага. Так? Узначение плак. Узначение плак, что мы там подлучить, так. И это попередние основы, але мы это машину все переглядим, коли будет уже приклады там. Каташа, коли будет так, больше. Але то, что мы затверждаем зараз, это корень лучше. Так. Тогда дисконнект отповедно разлучить, отлучить, да. А да подлучить. А да подлучить. А мы вот это и долучить и отлучить, и все подлучить. Ну, может, не имеет сенсу делать особенно для плага? Плаг так само. А есть дисплаг? Unplug. Unplug. Unplug. Есть. Так. И есть плагин плагалов, есть такой вещь. Ну, ага. Это... Улучшить. Так. А то я вылучить тогда, увы. Ну, вот еще одна пара. Вылучить, это другие сенс не такие. Вылучить с нечего нескольких объектов один некий вылучить, так тебе некий. Ну, вот это... Они в сенсе... Это то есть, для мовы, я вас запевниваю, тут просто у нас слово «вылучить» уже в агульномовном значении, саправды, замацавалося, як, ну... В некім сэнсе делексикалізаваная адзінка. Мы яе трошкі іначай, мы яе не ўспрымаем у кантэксце улучшыць, праўда? Вось, можа, я згаджаюся. Вось яно ўплывае на нашу свядомасць, на наше ўспрыманне, але можна іначай на гэта паглядзець і лічыць гэта парай агульнамоўную, увайсці, выйсці, ўсё. Да гэтага так паставіцца. Это па-першае, па-другое, вот каб вы адчулі, что может такая сувязь тратиться, хоть фонетичная, она видовочная. Слово «уключить». Вы со словом «ключ» ассоциируете? Думаю, не. Уключить, уставить, уключ. Ключ уставить у штости. Не, у нас уже такой сувязи нема. Хоть фонетично, слово «ключ» же ничем не искаженное, оно... Цалкам захоўваецца ў гэтым корані, ў сваім зыходным выглядзе. А вы так не мысліце. Я пра тое, што не заўсёды варта агульнамоўнае стаўленне пераносіць. Я вось у гэтым выпадку там вылучыць, да, у нас выкарыстоўваецца адлучыць і ў гэтым самым сэнсе, я думаю, яшчэ раз адлучыць сэнс пераносіць, вылучыць для прыстаўкі, якая ну не варта проста мы можам для плаг і плаг таксама выкарыстоўваць далучыць і адлучыць. Далучы. Ну я думаю, што нам цяжка будзе гэта. Ведаеце, ну крыж. Што? Каб два разы не уставаць. Ну, ёсць ещё Reconnect. Reconnect ещё ёсць. Ну, я думаю, што калі з гэтага Reconnect. Так. Перазлучыць. Цяпер падлучыць. Ну, гэта вельмі, ну, сінтэтычна так і трэба і ўсё. Перадалучыць. Не. Можа быць так. Да. Ага. Ці злучыць зноў там, калі ба сітуацыі. Так. Ну, калі па-ангельску будзе не re, а перадавацца again, тады зноў. А калі reconnect, гэта не тое самае, што connect again. Connect again, гэта можа быць, што ў нас адлучылася. Ну, reconnect. Reconnect, гэта ў нас ёсць злучэнне, але мы яго выключаем, уключаем. Ну, то адключыў. А connect again, гэта можа быць, яно ўжо адключылася, нам трэба зноў. Какая розніца? А Reconnect, калі яна адлучылася, это не будзе Reconnect, калі мы аднаўляем гэтую сувязь пасля. Можа быць, будзе. Это уже такие, извините. Я думаю, что нам треба все ж таки, ну, прописать это так само, как просто не забыться. Это Рео Узнепера. И там просто додается механичная еще одна приставка. Так, доктор. Мы зараз разважаем, как море. Амерыканскія гэтыя антраполагі нейку раскладалі мову індзейцаў, так, сказ нейкі, там, я ўбачыў труса і забіў яго, так, і яны кожны суфікс разглядалі, ўсё было не падакабілі, там было проста, я ўбачыў труса і забіў яго, атрымалася, што там учора, калі я там пайшоў туды, я ўбачыў труса, які там та-та-та, я яго там узяў лук, там, нешта такое. Такім мы прыколам. Суфіксы, прыстаўкі. Ну, тады з гэтымі нектамі. Я думаю, што мы канектамі. Кажаце, давайце наступны раз. Так, далей, e-mail. Ну, цудоўна, дзякуй, вялікі. Вельмі приемна, што згадалі. Дзякуй. Всяго добра. Да побачылі. Ну, размоўны, канешне, усе кажуць e-mail, так, але афіцыйна пішуць электронная пошта. Электронна. Тут, дарэчы, цікавыя каментары для шоркі. Зараз, зміцярчка. Можа, там все раз. Да? Ну, выпадае з беларускай сістэмы стварэння. Справа ў тым, што UTN-R піша, так? Ну, добра, але ёсць тэрміны, так, скарочаныя, напрыклад, там, E-інфраструктура, так? І як яе тады падаваць? Так і пішуць E-інфраструктура. А што такое E? Ну, электронная. А ёсць такое? Не, так, але гэта... Чакайце, але гэта так сама... E-інфраструктура па-англійску, так? Так, а ў нас? Ну, а як па-нашу? Ну, па аналогіі нашай яе так сама... Па аналогіі робіць E-інфраструктура. Я сустракаў такое. Ну, і пішаш, што выпадаю беларусь. E-інфраструктура? Не, так яна то выпадае. Злучок, інфраструктура. Ну, што воно выпадае? Гэта па той же самой схеме выпадавана. Чому выпадае? Не, так я наогул не бачу праблемы, чаму мы павінны абавязкова бачыцца гэта э як нейкую там. Не, ну добра, а пра можам проста ўспрыняць слова email, напрыклад, ну, тэарэтычна, як адно слова, без не раскладаючы. Цікавая гутарка. Так, але я кажу, афіцыйна ўжываецца ўсё-такі электронная пошта. Але, ну, так. Але так не так, то у нас эта проблема, мы по дорозе, ці... Я нават сустракаў яе. Это наступное слово. Это email, ці як это... Email. Я нават людзі сустракаў, электропошта. Электропошта. Так, я не хочу, чтобы человек так скажет. Электропошта, так. Я думаю, русский там дизайнер Лебедев, мне здається, верогодно, я не констатую, але что он придумывает на своем сайте так докладно, я так пишу. Ну я думаю, это те люди, я его на урате ведаю. Не, я там они такие. Они сами по себе это продумали. Ой, электропошт. Ну что, так, ну я не думаю, что это. Так само, это им тяжко вымовить. Ну это люди уже так и трошки во взрослости, им электронная тяжко вымовить. А электро, нечто электричность, али не электричность, нечто такое. Легче. Это больше, ну, электро уживается, электро тянет. Ну, нет, так, так это... А мы она используется. Электро... Линия электропередач. Ну, простые сказать, электролиния. Оказывается, есть такое слово. Вот я реально учора текст правил, и там линия электропередач. Там порваное нечто. Я думаю, а ну больше спробую, як обкрацей было электролинии. Ну, кстати, не подкреслила, но электролинию. Ясно с контексту, что это мается на увазе не дротового автомобиля. Не, мы серьезно разгадаем электропошта. Нет. Это так. Расслабиться. Слово email у нас, мы воспринимаем его однольково. Это что? Это з'ява просто. Это не лист, правильно? Это может быть лист. E-mail это еще e-mail может быть идея слова. Это лист, e-mail это может быть еще идея слова. Ну так. За e-mail это лист. Ну это уже с e-mail, ну там будет уже конструкция того, что не дай ему на назову. Ты кажешь e-mail, так? А как мы писать будем? E-mail, e-mail. Тому я пропоную все-таки на электронной почте спомниться. Хотя вариант, конечно, два слова. Так, маю что сказать к этой нагоде, увлечивающе, что это вельми моя тема. А там еще Вечерковский комментарий есть. Есть Вечерковский комментарий для моего? Ага. О. Эрфост. Ага. Не, так я фактично пропоную электронная почта, только скорочена першая. Ну это нормально. Калина на письме. Ну мне кажется, это вариант таки недозасвоенный, и с часом все равно он будет ассимилироваться и нечто увидеть. Не, ну с часом это с часом. Мы же не можем час обогнать. Можем, конечно. Или не дадут. Ага. То вечерка как бы не развязывая питание, как прочитать имейл. Электронная почта, он пропановывается из нового сезона. Ян пишет далее, что пишем L-почта, але вмовляем цалком слово звучание. Ну, кажется, электронная. Ну, а как его вымовить? Имейл или email? Не, и он говорит про то, что треба писать L-почта, а читать электронная почта. Добро. Але далее, або e-mail. E-mail. Ясно. Не верю в белорусский, так? Значит, рассказываю свою думку на этот конт. Нам треба, я занимаюсь просто этим каждый день. Это процесс, про который я сгадываю, это идентификация написания сгледища мовы. Мовное привязание певно литерного комплексу. Тут все вельми просто. Mail. Слово видовочно ангельское. С этим мы не будем спрачаться. Коли яно видовочно ангельское, мы идентификуем его с легкостью, то логично будет допустить, что «э» – это так само тут элемент ангельский. Идентификовать его как ангельский. Ангельское «э» в открытом складе. Ну, и тут вовсе изолированная позиция. Мы читаем как «и». Все. Две литры «э», тем больше одно слово. Email. Коли было первое email, для нас это... Ниякой проблемы. Не верь мне. Email. Ну, я думаю, что можно подобрать некие слова, якія будуть запад 2Т. І поляку. Ви маєте на увазі, що не перекладати його на угол? Ні-ні-ні, хвилиночку. Тут у нас просто не валіться у кучу всіх проблем. Є проблема, як ми передаємо це. Коли ми згаджаємося на те, що в нас є одна передача, це електронна... Коли ми перекладаємо, то вживаємо, то ми перекладаємо, у нас такої проблеми не стоїть. Але пропозиція Вячоркова, і нам прийдеться з гэтым згадзіцца, ён тут просто, так скажем, рупа вокс популі, я думаю. Гэта признаць тоеснасць двух термінаў, і электронная пошта, як уласна адпаведніка, і барбарызма. Бачайте. А, яшчэ кажуць e-mail. Вельмі часта. Ну, это... E-mail часта. Ну, люди бачаць, а, чо, мала людзей, да рэчы, ведае англійскую мову на сам рэч. Але... Яны натуральна будуць... Эрудыцыя ў ангельскай мове настолькі хутка павышаецца, што ўсе а лацінаграфічныя пачынаюць вымаўляць як э. Это доходит просто до абсолютного абсурду. Гішпанские написания там одразу не придумаю, заместо А одразу заменяют на Э. Вот тому англицизация, короче, спопляныца, прогнався Беларусь, она закрывает все большие ступени. Усё роўна нам у нас застаецца гэтае абазначэнне. Калі мы прызнаем яго права на існаванне, нам трэба ведаць, як яго чытаць. Я прапаноўваю яго чытаць у поўнай адпаведнасці з ангельскай мовай. А менавіта e-mail. Іншы варыянт мог бы быць e-mail, mail, mail, mail. Не e-mail, я кажу, я часто чую. Я вельмі рэдка чую. Это, можа, у вас это Клімчук гаворыць. Не, розныя кантынгенты. Тепер давайте, дзеці не стало боку пашалі. А на окол мы як пішем? Што мы выбираем? Што мы выбираем? Я прапанаваў бы згадзіцца з прапановаю вячоркі. Я так сам. Прыняць электронную пошту, яна де-факто так называецца. Вось. З іншого боку, нам не адхрыститься ад e-mail як інтернаціоналізм. Тебе добре. Гэты e-mail так і будзе пісацца праз... L-пошта. Альбо L-пошта, альбо e-mail ангельскімі літрамі. Все, або одно, або другое. Так. Але e-mail трэба неяк вымаўляць. Значит, так ці так. Два варіанты. І я задумаю, каб я... два варіанти чого? Ну, ми... Перекладний і англіцизм. Я сходився б на гэтым. Є ще один варіант. Ми можемо приписати електронна пошта, предугледзець у термінологічному словнику тільки одно, але так званим явочним порядком можна не сумніватися, що гэты e-mail застанецца. Ми можемо розглядати його просто як барбаризм, то, що я сказав раніше, інакше кажучи, фрагмент іншої мови серед білоруського тексту. Так, його не прописувати у словнику. Так, воно заховується, воно заховується латинкою, в будь-якому випадку, навіть у кирилічних текстах. Так это не отповедник терминологичный белорусский, а просто... Да. Вось, тады, просто мы повинны вызначиться, ці гэта англіцизм, які заховывае своё обличчя, ці гэта барбаризм. Ну, это уже такая казуістычная пытання. В принципе, можем постановить электронная пошта и закрыть пытання, а ён будзе, як барбаризм, выкарыстовывацца у любым выпадку. Что мы будем робить с приметником? Email message? Email message это электронный лист. L-лист. То бок приметник мы берем просто как L. Ну, это уже питание того, сколько у нас места, но это не терминологичное. Это не терминологичное питание. Да, там размещается у нас цалком. Размещается это будет. Следующая терминология. Л-поштовый, тья. Л-лист. Просто. Электронный лист. Электронный лист. Электронная. Пошта. Бо электронный лист, то мы разумеем, что это с почтой связано. Просто треба давать полную назву и душках с... Эскарот, так. Нет, так эскарот, ну... Нет, так тут нема проблем. Я думаю, что мы можем пропоновать. Менавида гэтае слово. Мы можем пропоновать. Так и эскарот. Наше пытание не есть пытание тем, як скорочать. Але рекомендацию выдать такую мы могли бы. Затвердивши, что электронная почта. Ну, еще частей выкористовывают просто так почта, и все разумеют, что это электронно. Горш. Слово почта перестали разуметь у іншим значении. Я кажу, вышли мне поштою. Вось. И он как, да я тебе послал. Сенсия, я не отримливал. Так вот, мы же с тобой обмерковываем. Так ты мне выслал электронное, это ж имейлом ты мне выслал, а не почта. Ах! Поштою! Мне на вот это взломали. Да разов пять у меня было такое. У меня скрыни уже год их взломаны, и она вот не разъединена в любом. А коли война? А коли война? А значит, сами обменили. А, вот так? Цікаво, вы мыслите, я на вот такой... Я обмене, значит. Сейчас люди радиоточки прибрали. Пошты не користаются, телевизор не глядят. Война, а ведут не будешь. Мы проживем, как мне по тебе войну. Война скончится, не будем. Она начнется, скончится, мы ее не заварим. Я в экспедициях бачу паровесок, где не бачили ни немцев, ни советской армии, ни в 41-м, ни в 44-м, ни в 43-м, ни партизанов, никого не бачу. Вот есть такие счастливые вёски. А где Кидаем? То карелицким было воду. Вот так люди закорели там. Карели, что это совсем не болотно. Ну таки что? Ну там есть трасса Новограда, и еще немцы по ее ездили, и советские по ее ездили. Так вот и поехали сюда-сюда. А чего им там соваться? Там ничего цікаво. Не, ну можно, но я... Я думаю, это так отбывалось с лесными вёсками. То есть, что там, соправды, не закранула никого, никто. Там есть такие вёски болотно. Ну, там, скажем, люди на болоте, то там, соправды, вот описывается место, где дороги нема. Летом там болото. И дорога только зимой, только зимник існуе. Всё. И они полгода отрезаны, больше, как полгода в уголе отрезаны от жыцця. Потом зимою дубы, кто до их поедет, кому они треба зимою. А эта вёска, до речи, на диво не. Она каля трассы находится километры 4, мабуть, так. И никто не зазернул на экспроприацию? Вот соседние вёски немцы спалили, бо там немцы, партизаны некого застрели на трассе. Я трошки не верю так само. Ну, что никого не было. Не. Ну, может, они мало их бачили, или совсем не бачили. Ну, это не может быть. Не, партизаны были там, всякие полицаи заходили, а вот немцев и регулярная армия не были не бачили. А, это иншая речь. Бо есть вёски там, где сапраўды. Ну, ёсь, не, ну так. Я их обминула, немцы не были. Я допускаю, там некий офицер мог приехать, оглядеть это всё и поехать там. Это зрозумело. А лишь полицаи были, так вот. Улада была, а не так, что так. Цивилизация. Бо в некоторых вёсках так, сапраўды, яны сельсавета не было, там свайго сельсавету больш у месцы. А тут нават сельсавета няма. Тут увогуле школы няма, нічога, бо лясная вёска. Вот такія прэцэдэнты былі, но это ўжо больш на поўдзень усё ж такі, это палесся. Там Ганцавіч, боже ты мой, там лес. Я не ведаю, ці хто ехаў, вот траса. Ляхавіч, Ганцавічы да Лунінца. Там в огуле, там только лес. Там километров 60, я думаю, может 80. Там просто один только лес, больше ничего. Там нема ни полёв, ни суцельный вось. И коли глядишь на мапу такую подробязную, оба, там вёсочка есть, там вёсочка есть. Лесные вёски. Вы проедете на дизеле из Горши до Горок. вельмі цікавае адчуванне. А што? Па-першае, за полторы гадзіны толькі пару прыпынкаў. По-друге, ты едзеш, і галінкі па цягніку так от стукаюць. А, то цягнікі так часта ездзяць, так? Значыцца, што не паабсякалі фактам... Я не ведаю, але я просто трэба было ў вокны зачыняць, бо просто ў вагон... Дрэвы валіліся. Я так і нідзе ж не ездзю. Так, ну, спадарства, так, давайце у нас запісы, дзе там... Імейл там яшчэ, можа быць, дзве слова. Отправить кошку. Дослать. Отправить. А может выслать? Дослать. Может выслать. Ну что, кто их хочет? А мы можем вывести имейл, где слово из не разглядать как термин? Такое строкается? Что? Имейл, где слово? Имейл ми. Так. Есть навод кнопка имейл. Ну, имейл ми в таком контексте. Ага. Разглядайте и эксент. Ну. Не, але ж кажуть, ну, звичайно, to send email, що такі кажуть, а не to email, мені здається, це навіть англійською. Ні, ну там вельми легко це утворяється, ну там один крок, да. Але офіційно send email все одно буде. Ну, нехай, але спадацца, я думаю, може, у значенні дзеяслова може навіть не улучшається словом. Це просто send. Не так, не разглядаць гэта як тэрмін. Нават не разглядаць як тэрміновы. Так, глядзець сэнд хімаль бы ўсё. Ну, давайте. Згода. А, значит, email message у нас офіційна, да? Ліст. Электронный ліст. Ліст? Ліст. А, што яшчэ? Ну, ёсць письмо. Дзе мы будзем письмо разглядаць? Я такое слово... Письмо уживаю з усім іншим значенням. Але паведамлення сапраўды. Ну, але калі яно email message, то гэта... Калі у нас пошта, то ўжо нейкі лісты. Пошта і ліст, так. А звичайна меседж, у нас будзе паведамлення. Телеграфам яшчэ передаваць. Так само на пошту але... Ну, я думаю, што можна гэта закрыць. Добре. Так, пайшлі далі. Personal, personalize. Персонализейшн. Это первое питание, эти термины. Думаю, это не термин, а лист. А, шукаете, вы обращаете, да. Еще у нас было своп и пейдж. Тут проблема, что на Елите что такое своп. Я не веду, что это. Не буду ведать, им это не потребно. Я ну не зрозумела, а це трапляється дуже часто. Вузький спеціальний термін мені дається. Для користальника? Так, навіть для користальника. Зайди, там зводки системи ніякі. Ну, лабриго. Ну, і там одно-два місця. І там, мені здається, і там. Але нема варіантів нормальових навіть. І воно не так, як готове і важніше. Ще варіанти. Насамрэч, калі спрабаваць гэта перакласці, то проста незразумела. Падмена нейкая, карацей, падмена памяці і... Не, так я бачу, сур'ёзна людзі перакладалі гэта, там, файл падмены, дыск падмены, што... Што пайшло за таго, што па-расійску гэта было там файл падкачкі, там... Падкачкі, так. Вот слово подкачка, подкачка я ведаю. Ну, здогадываюся, что в этом могло быть. Там довольно просто. Коли памяти, звичайной памяти не хапает там для нечего, то и компьютер некие там ось, кавалки памяти, которые не використовуются зараз, я ну, можу записать на диск и. Калі ён спатрэбіцца, адтуль прачытаць. Ён, карацей, стварае дадатковую нейкі пул памяці на дыску і падмяняе ўвесь час. Трэба гэты кавалачак, ён яго вычытаў сюды, ну, хуткую памяць. Так. Гэты там закінуў назад. Там ну, і свопінг, ўвесь час падмен. Значыцца, это, скажам, я YouTube пампую. Это мае... Это не то же. Нет. Нет. Тебе просто не хапая памяти на компьютере. Вот ты ось у тебя там... Оперативная память, рам малая. У тебя там 1 гигабайт, а ты нечто там робишь такое, что треба 3 для программы. Так? Так. И вот там с твоих 3 гигабайт там 90% не використовывается зараз. Я думаю, ну ты их не використовываешь, оно записывает файл и все. Дозволяє памяць, ага. Так, і ў ёй нешта можа рабіць. А калі там некаму спатрэбіцца тая інфармацыя, якая запісана, ён яе ўжо чытае, а вось нешта запісвае там на яе. Ну, в сэнсе, зараз памяць то, што ёсць, яму запісвае, а з файла чытае. І цей час ён выцягвае з дыска ў памяць тое, што яму зараз так вось, тут своп, і цяпер трэба. Вось гэта, ага. Гэта замена таго, што на дыскі. Ну, я так сабе ўяўляў. Так, я... І пейджинг тое ж самае. Там. Ну, таму што яно ідзе па старонкам, па пейджу. А, ўсё ж такі ў пейджы. Ну, пейдж, гэта пейдж, просто гэта кавалак памяці. Это так само такое, это, тут розная вобразнасць. Это два, так, тыпалагічна это одно і тое ж. Нават ну, надзеянне, а нават... Але гэты пейджы, іх можна слухаць. Ну, вось, Только ну, короче, это род приклад для родных. Так, так, page файл, swap файл, там, paging, swapping. Ну, як раз все бывает на увазе, что есть контексты, в яких яны будуть стоять побач, и не будуть синонимичными. Ну, может, так? Так. Я правильно говорю? Это використовывается... Короче, что за это робить? Я пока ну, покинуть англицизм. Правильно его. Докладно, але... Правильно его... Тут ёсць яшчэ акрамя swap і page, тут яшчэ і swap і page. Тут бок, дзе асноўныя памятні. Свапаваны. Свапаваны, да? Сарвалаваны. І page жаваны. Знаеш, у палякаў, я думаю, так і будзе. Я думаю, так сапраўды і будзе. Ці наадварот, просто літаральны пераклад. Яны любяць двума шляхамі. Ці так, ці так. Любоў. Ты взять першае лепшае са слоўніка ці пакінуць. Перастаноўка, абмен, падкачка, падгузка, падалечка, падбаранак. Качку, дыць. Качку пакінуць. А то не, падкачка – это меншая качка, это падсвінак ёсць такая ў значэнні. Падкануць вельмі добра, стараецца. Так. Блядь, вон кажу... Подкоток, есть ПО, слово подкоток. Подкоток это такие помеж котянем и котом полноформатным дорослым. Подкоток, а тут подкачка. Ну, я думаю, жахливо то, что не отшивается. Русской свопинг есть подкачка страниц. Так, а где поляки? Чтоб мы по-белоруску не придумали, Страницование поменьше. Новая новина. Во. А? Страницование поменьше. Ага. Страницование, так? То они скальковали. Ну, это и не страницование это... Пропадленная память. Это пейджинг, так. Подмена? Подмена... Нам треба стратегию обрать. Услабляемость. Пуслопявимас? No. Это пуслап, это сторонка. No. Это так, сторонкование. Сторонкование. Чекайте, а что мы ли memory page мы будем прикладывать менавіта як сторонка памяти, я думаю. Ну, и что? И коли нам треба будет пейджинг. Пейдж memory сторонковая память. Давайте спачатку своп разглядзем. А нам трэба разглядаць? Яны, калі тое самае, то нам трэба выбраць, на чым мы будзем ўсё ж такі, што лепш, пейдж ці своп? Калі яны тое самае? Адкажыце мне на пытанне, яны тое самае? Своп працэс і своп, ну, перамяняе месцамі пейджа. Так. Так пейджинг і свопінг, гэта адно і тое ж. Пейджинг и свопинг? Ну, да, але пейджинг и свопинг это не то самое. Нам слово своп, процесс и объект. Да. Ци нам своп спотребится в принципе. Господи, у нас есть приклады выкрестания. Але глядите, все пишут свопинг, а не своп, а свопинг. И украинцы, и русские, и менавіта як назову. Ох, як мы селішчына. Так. Але не дзе слова. Просто своп і пейджинг, свопінг і пейджинг, это один і такі прыклад выкарыстання та своп. А ўвогуле ён таким своїм прамым лексічным значэнні падмены. Ось тут часто выкарыстання. Замена. Ну, замена подмены. Ну, ось там є своп, калус. Замена, значно, просто я погляді, як там Але у наших гэтых сабраў, бачыце, не працэсуальнасць, а аб'ектавасць наверх выходзіць. Старанкаванне там па-літуйску, па-польску, яны мяне і так гэта бяруць за аснову разгляду. Я не памятаю. А, ці... Маша, гэта больш стары тэрмін? Ну. Які? Пейджинг старейший, а это новейший, так? Могу я пейджинг. Значит, свопинг, у нас есть одна проблема. Как передавать W? Вядома, больше сенсовно было передавать паразу короткое. Але. У нас так не пишут. Ну, у нас так, это у вас может так не пишут. Гэта выкліча пэўнае пытанне. Так. І таму, калі ёсць магчымасць... Нет, так традыцыйна так не, у нас не перадаюць, вось і ўсё. У нас перадаюць традыцыйна так, як па-расейску. Было б па-расейску так традыцыйна, было б у нас озергу, толькі так і магчыма. У расейцаў СВО, так, тут, але, у прынцыпе, у іх можа СУО. Ну, напрыклад, яны не СВОРЦ пішуць, а СУОРЦ, СВОНСІ. Суонси. А это той сам Суонси и Своп, это той самый склад. Ничем не отразумеется. У российцев один на подыходу нема. Просто у нас у короткое после зычных так. А у нас у белорусской мове, коли вас серьезно это зацікавило, повернули наступное. У беларускай мове было білябіяльнае «в», якое апошнім стагоддзям замянілася на губна-зубны расійскі «в». Ну я яго так і да літа часу замаўляю. Калі? Ну, я думаю, што вы і вы траціце яго ўжо патрошку. Але я заціскання прывык. Ну, ён, на жаль, замяняецца. Калі б у нас было іначай, наш кажуть, що коли б у нас наш «в» заховався замест «в», то так, це не було б проблеми. Ми писали б усюди, чи у короткое, чи всюди писали «в», усе равно це було б «в». Це один і той же гук. Ну, з нюансами певними, але по великому рахунку, це той самий гук. У короткое і «в», а не «в». Это той самый гук у разным фонетичным оточением. Не разумею, я кажу про графику. Ну вот, у нас возникает тут проблема. И коли как бы этой проблемы не было, лепше разглядать пейджинг. Дальше, в Windows там пейджинг файл выкористовывается. Ага. Просто page файл. Одно слово. Page файл. Page файл, так? Прикольно. Это по-российски. Да, paging файл. Ну, слово page файл. По-английски page файл? Нет, paging. Paging файл. Ну, по-английски. Причем без проблем. Ну, page. Не-не-не. Люди, еще раз вам кажем. Page файл. Не page файл, paging файл. Ну, а вось это... Ну, в Винде page файл. Во Винде написано. Все мое Винде. А вот это вот ось прикол. Вот все мое Винде. Вот другие радости. Ходи сам погляди. На вот файл называется. Page файл, то кропка sys. Ну это кажется, только могу сказать, что и так, и так. Так, и одно, и другое. Так, так. Это синонимия. Не, это пейджинг до сайз, напевно. Total page. Не. Что тут пейджинг файл? Ну, короче, давайте пейджинг. А своп файл, ну, только что у Linux там своп, а там нема что перекладать, там можно... Ну, может быть, своп файл, своп. Это то и самое. Так. Своп, так что мы можем работать? Не важно, я бы нечто одно поделюсь. Нечто не подректованное, мне сдается, мы до этих питаний. Как раз таки подозвоник. Спадарство. Мы адмаўляемся ад перакладу. Так? Не ведаю, не будзе так. З той прычыны, што ён не будзе асацыявацца з гэтым дзеяннем, так? Бо слова абмен вельмі шырокае. У чым рэч? Слова старонка таксама не ідзе з прычыны таго, што яно не асацыюецца з пейджам. это будет такая видовочная калька, такая нежить сдольная, так? Я, ну, добро, вы проектированы, я не проектированы. Я, вот для меня это новая проблема, я просто... Добро. Мы не выбрали стратегии развязания проблемы. Первое, что мы мусили бы зарабить, это поспробовать перекласти. Коли мы перекласти этого не можем, нам треба брать англицизм. Коли мы берем англицизм, ну вот моя пропанова уже была, все ж таки спиниться на пейдж, при умове, что это то самое. Але мы не вызначилися с питанием первой категории, а миновита. Мы не можем перекласти его. Бо на добрый толк, ну, треба было бы перекласти. Все ж таки черпаться своих криницам. По российскому я так зрозумел, что Юль нема одинства терминологичного. Это и файл обмена, я называю, так, и файл подкачки. Обмена я не чую, только подкачка. Только подкачка. Все, это один термин, який они використовывают. А что украинские браты? Вантажение, обмен, переставление. Здесь немато их свопинг, все бачу. У нас есть пейджинг файл. Ага, ну я в залежности от контексту. Вантажение это гружение. Обмен. Чем кепское слово обмен? Оно не за широкое. Оно за широкое, так? Оно не... Ну, есть там пористичные претензии разные. Претензии с обменом, так? Ну, то, что это повинно быть не обмен, а мена. Файл мены. Занадто широкое, незразумело без контексту, про что гутарка вогуле, так? Ну, компьютерники, вы же... Ну, а какие могут быть еще файл мены? И моя была пропонова файл подменной памяти. И что же тебе такого, что... Ну, как бы так вот широко раскласть, если не дать тлумачение, то и оно нормально. Можно не перекладать. То есть, когда просто файл подмены, там, подмена файл, то есть это проблема. Потому что не ясно, что размова на окул про память, про что это такое. Ну, пейджинг так само, когда брать по-ангельску загульномовно глядяще, это так само незразумело. Это зрозумело так само только в контексте. Пейдж. Само слово пейдж у этом выпадку так само только контекстуально робится ясно. Бо это ж агульномовная сторонка. А до речи, там не пейдж, там пейджинг. И пейджинг это назовник. Пейдж файл, где слово? Пейдж файл. Значит, написано. Пейдж файл. Ух. Ну, я просто бачу, что вот стратегия этой с обменом. Мы могли бы Інша пропонова проще выгружать, помповать и менять, інших пропонова нема. Не, ну ось это вот цікаво было, например, файла там подменной памяти. Ну, а кольца просто подмены. А чему не может быть просто подмены? Ну, у нас, в принципе, где еще может быть? Где еще может быть подмена? Все слово подмена, коннотация кепская, агульномовная. Само по себе оно не кепское, але ну просто оно незнаемое. Это новое. Это новое, зрозумело. Не будет подаваться. А это выставлялось где-нибудь, кто на это реагировал? Никто не реагировал, я так понимаю, что... Але выставлялось на реакцию? Ну, ясно. Это максимум кажется и про то, что мало знакомы на угол с термином таким. Ну, что, с иншого боку, заправда, оно не меньше. И оно стракается довольно редко. Але просто нема на вот хоть бы якого развязания его. Что этим пробить, я, например, не веду, коли его выпил. Господарство, да, давайте як часовое развязание. Часовое, бо ну, мы виснем, просто так. Ничего не отбывает. Так, сейчас иди. Что... Пропановываю файл подмены, разглядать это подмена. Файл что подмены и параллельно пейджинг. А что пейджинг? А, пейдж файл. Пейдж файл? Як его файл пейджингу? Про звучок. Так я наоборот файл подмены буду. Это вот своп. Вот своп можно покинуть. Может своп файл тогда? И своп файл можно. Тады праблема з афармленнем. Ну. Ці вялікая яна такая ж праблема? Я, на мою думку, нелагічна на фоне існавання літары ў каротка выкарыстоўваць на тым самым гуку літару В. Не, я прапанаваў свок вогулі не чапляць ангельскія 4 літары. Так і перастаць? Ну, гэта можна прыслухаць, а можа сапраўды свок ангельскімі? Ну, это такая абсолютная капитуляция. Ну, в терминах... Не, ну, это же не так. Ну, я-то, я сгаджаўся хучэй на СУОП. УО. Тады уже, это телепей пейджинг, это называют, чем СУОП, потому что... Ну, вот я про то и кажу, что у нас есть... Это графічная праблема на слове слов. В принципе, мне, мне падаецца падмена, яна нам всех все падмяняе. Ну, все падменіць, все выпадкі. Все файл падмены вам здаецца прымальным на гэты момент. Это падмена, так. Падмена. Ну, давайте падмены, а не абмену. Нет. И не замены. Это не мены. Ёсць слово мена. Файл мены. Мена файл. Подмена нейка на передае гэты сэнс вось часовага выгляду. Можа яшчэ спрашаць. Часовасць, да, так. Падкачкі можа. Тут магчыма. Але яно будзе больш пазнавальнае з прычыны падкачкі, менавіта падмена. Ага, з прыставачкаю. Давайце два варыянты. Вось page файл і файл падмена, ўсё роўна гэта часовы. Page пішам кірыліцай. Кірыліцай. Э. Page. Так. По-расейску пейдж пишется праз «э», апошнее десятигодзе, як прозвище. Нават кейдж пишется кейдж и кейдж по-расейску, хоть это заднеязычны. Або два варианты цяпер ёсць. Расейцы уже дэлта пишут, «дэ». Дэлвы? Не важно такого, что... Реклама крамы. Не реклама сама, на самой краме написано «Дэлта». Не, не про мягкий знак и не про «Е». «Дэлта». Так, ну, по-ангельски вымовляется «Дэлта». Московские грузины. Московские. Да не московские люди. На улице Ленина. Уже 10 годов я заходил в эту краму, там... Ну, кошты шалёные, и это меня уразило манекены чёрные. Только. Что ж ты делаешь? Крама Дэлта. Американское спортовое одеяние. А. Написано Дэлта. Праз Э, без мягкого знака. Просто по-американски написано кирилличными литерами. Передаю фонетику американскую. Тут пошли далее. Только познаешь, что это часовое развязание. Так, часовое развязание. Пейдж, так уже никто не пишет. А пейджер, по-моему, пейджер. Я б сказал, не-не-не, у гэтым, дайте новый словничек. Там где секс. У секс они не нахмелились. Там менеджер не помню. Не, не, не, не было у белорусско-российских. Они не памятуют, где они. Зелененькие. Пошли далее. Я потом знаю. Пейджар яны прописали и у словнику, и у законе 8-го года про «э». Тут просто вариантов нема. Добро, пошли далее. Personal, personalize, personalization. Во-первых, есть сомневы этих терминов. Ну, это часто ужеванное слово, какие нам варто было бы не понравовать. Не, не значит, что мы не повинны их чипать. Просто ну, это так. Pronounce personalization. Это что такое? И customization, я думаю, так само варто их сюда разом так само. Personalize. Это частей за все, это что-то ты тем самым контексте выживаешь, тем самым ты. Подогнать под себя. Так. Ну так, personalization, customization, это фактически то и самое. Ну, персонифицировать. Ага. Так это то же самое, что. Ага, ясно. я ж як кастом, ага. Ну, так, прикладно. Ну, калі это тое самае, ці мы не маглі б таксама разглядаць. А што ў нас атрымаецца? А што мы маем на кастамайз, так? Дапасаваць. Дапасаваць? Кастам дапасаваць. Было такое? Не было такое. Можа быць так. Персонификовать. А что условники наши говорят нам про персонификовать? Люди кастом, что это агульномовные, это умачание. Это на компьютерном том же самом. Як? У меня интернет тут нема. А. Вот там. Кастом у нас допасованный. Ну, в минулый раз его разглядали. Кастом допасованный, кастомайз допасовать. Ага. Это выники, так? Это выники. Так, personalize – это допасовывать? Я б не сказал, что это ось один до одного кастом. Потому что это, справды, налады, может быть, не для себе, там, эти некие кастомные. Это просто переменить то, что звычайное. А персоналайз это может быть для себе, не только для себе, а под некого человека. Ось... Ну, под особо. Под особо. И они там выкрестовываются... И да, вот не налады, может время. Быть, а просто нечто... Если за все персоналайз это ось фоновый малюнок стальницы, там прямо вот такое, кратчайшее давление. Чому персоніфікаваць, потому что а не персоналізаваць? Тому что ёсць слово персоніфікаваць у словніку, а персоналізаваць я не помню. Ясно, персоналізаваць. Персоналізаваць, вядома, перагукаецца з персонал. Ну, персоніфікаваць. Можна попросить тлумачальний словник персоніфікаваць зірнуць? Что такое персонификовать? Что с этим мне отчувается, что оно полно неоднозначное. Это минимум. И первое значение – это вызначить персону, идентификовать персону. Если нема ну, такого не значения. Нет. Это в нет. Ну, давай поглядим. Так. Подать в особить неодушевленный предмет об абстрактное понятие в образе человека. Оба-на! Это засемившее значение. Это один значение? Не, персонализовать, я думаю, нормально. А есть там я на... Конечно, будет. Персонализовать. Ударыче. Это персонификовать вы прочитали, так? Ага, персонализовать, ударыче, нема. Нема. Але персоніфікаваць мае іншае значэнне. Гэта увасобіць у персоне. Так. Персоніфікуеш, ты персоніфікуеш зло. Надаеш. Не, я разумею, што гэта значыць. Персоніфікацыя, я ўсім прыроды, ну, так само ўсё. А. Так. Ну добра, персоналізаваць, добра, персонал як асабісты. Это правильно на оху. Персональный. Ее слово персональное, это ее сособистый. Ну, это то же самое. Тому пропанова не персонификовать, а персонализовать. Ну. А персонал? Персональный. А персонал персональный. Все особистые. Все особистые. Ну, тут так, это еще не... А, ну, на самом деле, когда мы не кажем, что это термины, а просто вот часто уживанное слово, то мы можем подать тут и два. И так. Просто слово особистый так. Особистый мае синоним персональный. Тут еще такая штука есть. У нас компьютер он персональный, и он у нас будет АК типа К. АК. Не, а не, стоп, особистый. Лада Калина. Не, тут, ну что значит особистый? Хаця асабісты. Асабісты? Гэта той, які ёсць уласнасцю. А персанальны – это той, які вылучаны для асобы. Ёсць розніца. Ёсць тут пэўная розніца. Асабісты кампутар. Это мой асабісты кампутар, і это мой персанальны кампутар. Это розныя рэчы. Можа быць асабісты, а ён не персанальны для маёй персоны. Я ім не карыстаюся. Вот, напрыклад, ну, вот у хаце у мяне, у нас ёсць кампутар, які дзіцяці купіў я. Ён мой асабісты, а яле ён не мой персанальны. Ён персанальны для той персоны, якая ім карыстаецца. Ну, дзве персоны дзеці карыстаюцца. Таму персанал мы можам замацаваць як персанальны. І тады у нас... Персоналайзь, персоналізаць. І будзе пека. А персонализейшн? Просто персонал там... Персонализовать. Это уже инше. Персонализованный. Автомат Калашник. Кали АК. Не, ну там уже... Скорот, 2 литры, это под такие скороты можно... Так. Ну что, с этим разобрались? Можно лечить, так. Так, пошли далее. Так, что можно говорить? Персонально-персонально? Так, персоналайз. Персонализовать. Персонализейшн. Персонализейшн. Персонализация. Лизация эти или лизация? Лизация. Так. Так, наступное слово монитор. И не блытаем с дисплей. Чаму? Потому что монитор это две разные вещи. Прилада, то бок, это дисплей. І манітор зусім іншая рэч, гэта нейкая там праграма ці што, якая сочыць за назіральнік. Не, манітор, ясна, назіральнік. У нашым выпадку чым яна адрозніваецца? Не пытанне філазофскае, а пытанне это адна і тая ж прылада. Манітор, экран. Монитор стоит на столе, але у монитора есть экран. И дисплей. Да. Але вот монитор, это в виде монитор, экран, но... Монитор другое значение, компьютер. Так экран, это вот это... Что такое монитор компьютера? Вот стоит на столе. Шукайте. Давайте... Два значения просто будет. Нет, у нас просто стали LT стопкой. То бок мы пачылі дисплей, што на стойнах. Дисплей у вашым тэлефоне напрыклад, вось так само дисплей. Я даю дисплей, а чаму не манітор? Манітор не прыладзе, вось гэты вось які стаіць. Это зразумела, но людзі не адрозніваюць. Не, стой. Это тиранос па... Ёсць экран, як бюро. Ёсць экран, вось той, на чым ты бачыш. А ёсць прылады, манітор. Яе можа завтра быць яшчэ 10 кілограмаў. Што? Манітор і дисплей розніцца, так? Але людзі гэта не адрозніваюць, у іх ідзе метанімічны перанос. Не, ну дык гэта людзі, але фактычна гэта розныя рэчы, нам трэба іх, не трэба іх зводзіць. Ну, то ёсць экран, яго. Спадарства, я прызнаюся, вы мне паспрабуйце патлумачыць. Вот я ж кажу людзі. Дисплей і экран, гэта вось дисплей, ён жа экран. Ён жа экран, так. А вось стаіць на стале. Гэта манітор. У ім ёсць таксама экран, ён жа дисплей. Сейчас грязаны. Ёсць манітор, назоўнік як прылада, так? Так. Ёсць дзе слоў. Манітор. Монітор. Ну, это зусім. Ёсць манітор у значэнні гукавы манітор, это фактычна дынамік скіраваны, дынамікі скіраваныя на музыкаў. Вот. Або манітор, хто назірае, так, ці праграма. Той, хто назірае, і праграма, якая там за нечым сочыць. Значыць, дисплей, частка манітора. Я думаю, што які варыянт мы перакладаем, як прыладу? Ну, гэта асобны варыянт. Гэта. Так, это абсолютно ясно, зразумел. Дисплей и экран – это то же самое. Так, и монитор в том смысле… А монитор – это вся вся прилада. Ну, дисплей это экран, да? Так, ну, а есть еще такой дисплей скрин? Скрин, ну экран. Скрин. А это то и самое. То и самое. Дисплей скрин. Это не то и самое. Я не веду. Я не веду як оно агулом, але упевнений, ну, я веду контексту, яким гэта разные речі. А дисплей это не монітор скрин? Магчыма, вось экран гэта або... Короче, ёсць прапанова. У нас, глядзіце, у нас ёсць экран. Так. Я думаю, тут варианта у нас не шмат, як перакладаць. Скрин. Так, экран. У нас ёсць прылада. Влад. Глянь, дисплей, да, і можна называць манітором, і дисплеем, і... І таким чином, што у вас отрабатывается? Што у нас на самом деле серйозное, кроме монітора, на моніторе? Нічого. Ну. Ну, для прилади. Для а, в сенсі, для прилади максимум? Які варіанти можуть? Для прилади. Дисплей зробити. Брачні танці саме. Так, а що ми тут даємо? Монітор, здається, даємося монітором, і все. А що тут думати? Тут... А дисплей? Дисплей, скрин, это экран. Но... А чому дисплей не экран? А что такое дисплей? Чем они надрозниваются? Не отрозниваются от монитора и скрина, поведно. Слово до слова. Все. Вот это докладное. Слово до слова. И не выдумлять докладные ничего. Докладные поведники. Не треба соправды. Ну, может. Не да. Морочиться. Можете вы, можете. Дисплей да, слово, которое вошло в мову техничек в школе. А вы хочете тут нечто новое придумать. Дисплей прописаны у апошнім слоўніку, у абодвух выданнях. Дисплей, лей. Дисплей, ну там хитро. Там у плеер пишется праз «э», по-моему, а дисплей пишется праз «е». Мабуть, в русских писал так. Я думаю, что у разных словниках, да не, я не так на память. Вы не маете зеленого это словника, да нет? Я не могу не памяту, куда его поставил. Я просто памятаю, я прогнал, поглядел, то, что там дисплей мне сдается, а вы не вертали. Плеер, это новых слов я вертал, а есть зеленый словник. Может, на працу у меня. На працу мог пойти. Але это не терминологічнае пытанне. Як у словніку написано, так і будзе. Все. Ну, то бок... Навука не спамылка написана. Там дисплей не будзе 100%, бо я ведаю эфайпічныя нормы асоб, якія писалі гэта ўсё. Ну, але плеерам яны прапісалі. Ну, бо плеер, ну, ўжо смешна, ну, ўжо так, нават рускі не гаворыць. Навар! Каврускі говорили плеер. Венкі не говорили. Плеер. Каврускі казали плеер, а тады було плеер уже, поверьте. Ага. А дисплей говорить, так? А дисплей, я думаю, говорить. Дисплей говорить. Ну, секс говорить. Не, ну секс это и некоторые в оголе не говорится, не займаются. Але... Это менеджер. Там, по-моему, дисплей, але плеер. Ось. Тому давайте пойдем далі. Пропозиція. Тут просто нема чим займатися. Скрін, ясно, що це повинно бути екран. Інше питання, що є слово скрінінг. Чи воно має... Что? Кранование. Не-не-не, оно так и перекладается, ну не перекладается, фактично берется англицизм, скрининг. Яно мае агульнатэхнічнае значение, оно мае значение у медичных, там, у обследованиях медичных, и разглядается скрининг, як обследование при допомозе, ну я не ведаю, томографичное доследование. Ну кранование так само есть одно со значением. Ну, мне кажется, не уживается такое. Но... Экранование, заслонка, ну это уже инше. А, экранование это в значении экран, как... Медицинское скрининг. Скрининг, так. Экранование, эскейп. Это скрининг. Ну так, это засовывание у скрининга. Это заховывание. Заховывание у скрининга. А ну, сделаем мы это в скрининг. Это было эфемизм, это слово «поховать». Зробить скрининг, так. Я пошел в больницу, я зарабили скрининг. И что, и лопатин купим? И крыша вставляли? Ну есть, со скринингом тут такая двухсенсовность. Але я думаю, что коли шильно подвести до этой терминологии, ну, сегодняшних англицизмов, с меркой белорусской мовы, то выявятся подобные смешности. Ці існує скринінг господарства як комп'ютерний термін? Так, а кранування, наприклад, символів у... Але там не скринінг, там ескейпінг. А, це виробку екранування називають, просто скринінг. Вывод изображения на экран. На экран. Просмотр изображения. Нема, выглядите это. Ну, вы на память выучили реестр, так? Это 28 тысяч слов. Так. Да, можно ли это? Больше, чем китайских иероглифов. Так. Тут и корейские, и японские. Добре, пішли далі. Так, ID. Тоді моніторинг. Так. А монітор як не прилада, а програма. Так само. Тое, що відслідковує, назирає. Я не лічу, що ми, згледзячы адзінства термінології, не може, не пожадана гэтых рэчаў разделяць. Калі нема пякучай патрэбы, якая ляжыць там у плашчыні практыкі, ну, і нема добрай прапановы. И нема доброй пропановы, тому это просто можно пойти на мониторы, все. Мониторы, все. Люди, слово мониторинг настолько огульно уживанное, настолько широко. А где слово тогда? Мониторить. Ну, де-факто оно есть. Это, ну, это займаться мониторингом. Нет, так ну, это это особое питание. Давайте вот это, про это треба размовлять. Скорее про диаслово, то... Монитор. В унику мы все равно маем тогда перекладники. А монитор это не огульномовное, ну, коли диаслово. Что? Монитор. Не, ну як мы будем... А где, в яким месте оно разглядается, як диаслово? Да, мне здається. Ой, что ты сочить там даже. Контролювати написано у Зубова. Але монітор – це хоча й не контролювати, а назирать. Тобто я гляджу монітор. Помощник учителя устарела, вид бронированих там кораблей, апарат для создания контролирующего или видеоконтролирующего устройства. Вот отсюда яны взяли и контролювати, але это не контролювати. Это назирать. Контрол. Так, контрол. Контрол это можно, это предугледживая максимость умешания. Слушайте, а тут... А мониторы... Где слово? Монитор. Монитор, да? Это не термин. Это не просто огульномовное уживание. Вот, да? Там да, можно написать просто назирать. Универсальным есть слово мониторить. Это, кстати, же мониторы назирая. Так. Так? Так что? Мониторы назирая. Ну и что? Новость. Ну, так. Назираю. Ну, хвилиночку. Монитор. Монитерс. Это есть такий сказ, может быть? Монитор монитерс? Да. Не, ну просто я... Может быть. Монитор назирая. Ну, ну а что? Сушить. Осушивание. Назиральник мониторит. Мне назирает, почему мы не робим назиральник? Если там, когда он сочит, то там, я не веду, я... У вас на столе стоит назиральник? Нет, на столе стоит прилада, а программа некая, и она назирает, и она назиральник. У нас есть потреба у тем, как их развести? У нас есть потреба у диасловий, яких учезусь, есть назирать. Назирать. Отповедно, ну, махчимо, что логично было бы. Было бы и программу. Кто назирает? Назиральник. Как перекладывается назиральник на выборах? Наблюдатель. Короче, нема такого, что нема такого. Observer. Monitors. Observer. Просто нема. Я думаю... Что? Monitors нема такого. Ну, не может быть. Добре. Не, ясно. Ясно, что в одном сказе такого не будет. Я про то, что... Monitor, Observer. Логику. логіку трэба захоўваць. Абзорверы таксама сучасныя. Ну, трэба, але манітор гэта настолькі як праграма ўжываецца, так, і манітор як праграма для мяне такога спажывання проста не існуе. Таких не існуе як такога. Такое ёсць, для мяне думаю, монітор просто як агульнамоўнае, ну, як я таксама ведаю, але не трэба гэта перакладаць. Это настолько системная речь, что... Вот когда бы взял, он вам отказал. Ігар, ну я думаю, вы усведомляете, чым ніжэйшая частотнасць слова, тым прасцей згадзіцца на англіцызм. Во, на кнопцы, унізе. Ёсць сэнс змагацца за тыя тэрміны, у якіх высокая частотнасць, якія сапраўды будуць ўжывацца, і нам важна ўсё ж такі захаваць беларускасць нашага выказвання, каб мы рэпрэзентавалі наши думки белорусским материалом. Но коли это периферийное слово, и мы будем его не перекладывать, спецификовать там, где российцы не спецификуют, иншие не спецификуют, иначе кажучи, не робят его специфичным, я в этом сенсе. Ну, оно де-факто не будет. До нас будут питания с одного боку, с другого боку оно не будет використовываться. Я не верю у жыццё слова назіральнік у значэнні праграмы манітор. Настолькі рэдкае, што няма сэнсу ламаць сістэму тут. Мы можам так манітор разглядаць, каб у нас не было манітора у значэнні прылады, якую мы перакладаем як манітор, ну так. Мы маглі б сабе дазволіць такое, ну, хульганца, не хульганца, ну, смеласць. Ну, калі у нас ёсць слова манітор у значэнні прылады, і мы будзем манітор у значэнні праграмы выкарыстоўваць іншае слова. Не, гэта яны ось прылады манітор і праграма манітора, яны два бакі перасякаюцца трохі і метанімічна. Так, ну, па сэнсу, мне здаецца, не могуць перасякацца, таму я нават, ну, ігра падтрымліваю гэтым, што магчыма, пэўна, можа быць, на адсочвальнік ці штосьці такого кшталту, ось тое, што сочыць за нечым. Добра. Бо манітор, ну, ну ясна, ёсць слова типу маніторинг, праз які можна стварыць некі типу разуменне, што гэта працэс некі. Але ў прынцыпе манітор застаюцца, ну, просто з прылады і ўсё. Ну, для мяне так. Не вызначае ніякае дзеянне з таго, што гэта робіць. Я згаджаюся. Для паспаліта карыстальніка, як для мяне, гэта прылада. А калі вось у нас у тэксце, ну, кажацца пра тое, што там гэтая праграма, гэта монітор, то, ну, нам трэба разумець, што яна робіць. Ну, давайце тады выказвацца ці прапанова ўсё ж такі разгледзець. Назіральнік. Перакладаць. Ну, гэта калі мы лічым, што яна назірае. Так, калі мы лічым, што яна адсочвае ці сочыць, не ведаю. Сочыць. Я ведаю, як, у прынцыпе, што ёсць слова сок, але я так само разумею, што... Так, на сённяшні дзень мы сур'ёзна прапаноўваць слова сок. У гэтым значэнні не можам. Так. Сочная программа. Сочная программа. Цікавітая. Але калі б хто хацеў напісаць, то назва была б вельмі такая паспяховая для такой праграмы. Просто гэтая праграма таксама называюць праграму манітора. Зрабіце праграму вельмі папулярну. Назавіце яе СОП. І ўсё, будзе слова праз пэўны час. Ну так, але будуць лічыць, што СОК это ўсё ж такі, то так выпендрыліся. Асацыяваць з напоем. Першы этап заўсёды. Як выспечываем, так. Потом другі этап, у гэтым нешта ёсць. А трэці, як заўсёды, нормальна. У апісанні праграмы там напісаць даведку лінгвістычную. Тлумачальных слоў не гадаю. Тлумачальним словником у акарат гэтага і няма. Я прапаную просто для прилади монітор, дзе слово, вульноуживальне слово, як сачыць ці назіраць. Ну там, калі мы лічым яго не тэрмінам, мы можам выкарыстаць і синонімы. Сачыць, назіраць. Назіраць, сачыць. Ось, а праграма, моніторик праграма, лепш за назіральник нічога не придумаць. Просто ну, не прописывать. Назіральник ресурсы. Ну, назіральник можна вживать. Можна, можна. Ну, ресурсы. Я пропоную просто это не прописывать и все. Просто не прописывать. Нет, когда мы не пропишем, мы так, мы не идет наша задача уточнять питание. А когда не прописано, то мы признаем, что значит монитор. Что это монитор, так. Да мы с вами признаем. Але назіральнік той же самы можа сачыць, правільна? Ну, так, конечно, конечно. Назіральнікі на выборах што робіць? Слушаць. Назіраюць. Альбо сачыць. На нашых выборах трэба сачыць і сачыць. І всё равно не агляніш. Давайте прымем як праграму монітор, як назіральнік. Як часовае развязанне. Давайте. Я не супраць. Просто не веру ў тое, што можа замацавацца. Ну што, пайшлі далі. Так. ID, identity, identify. Ну, ID – это тое, што і… Identificator. Identificator. І я так разумею, што варіантаў тут у нас ніяких не было. Што, ёсць? Не. Не, ну што, які варіант? ID, в сенсі, калі там 2 літры, то хутчэй за ўсё гэта і трэба падаваць як англійскі нумар. Просто гэта так. І ўсё. Ось, як іерогліф. Так. Для чалавека ёсць шмат людзей, якія не ведаюць ангельскай мовы, успрымаюць гэта як іерогліфы. Ну вы ж карыстаецеся лічбамі, вы не усведамляеце, што гэта іерогліф? ВЦ, так, ВЦ, ватер плезе. Это іероглиф, так. Это як это так, хлопчик сикає, і это так само іероглиф. Ну, это піктограма, ясно, але коли ми її формалізуємо до страти сувязі з картинкою, вона перетвориться у іероглиф. Добре. Так, і пішли тоді identify. Ідентифікаваць. А чому можна не ці атрес? Ну так, это атрес самі знову. Ну то є знову. Я ведаю, що... Має сенс? Не знаю, ідентифікаваць. Identity там. А де на не подійде? Треба припадати, де на не подійде. Пояснити, напевно. З іншого боку, identity тут якраз такі посвідчення, здається. Identity – це посвідчення? Де там у нас… Ну, это, агульномовне – це ідентичність, тоєсність. Як там тут називається у HTTPS? І наш каже, чи гэта два бакі має. Это і атрибут, і якби поле, якое може бути певним чином наповнене. Веб-сайт Identity. Так, Identity, там мой коментар, я не ведаю, что мой был посвящен. Я кладе не памятаю. Олег, что мы все написали? Одним словом, вы косуете свое посвящение. Это не сертификат. Шамусти вы так было. Может, я к сертификат на самом деле. Чекайте. Просто, ну, здаецца, сапраўды, недзе ўжываецца identity, менавіта як дакумент, які вось паказваюць, якім даказваюць тоеснасць сваю. Ну, так, это пасвечанне тоеснасці. Калі але не тоеснасць як такая. Добра. А што ў нас вэб-сайт? Это сапраўды, это метанічны перанос. Магчымы. Не пойдзе. Чакайце, вэб-сайт Identity, тут якраз такі падаецца назва сайта, owner і verified by. Пашпарт. Ну, пасведчанне, пашпарт. Ага. Нормально было. Ну, это... Это, я б сказаў, эліпс тут. Можа. Эліпс, это што? Пропущены один из элементов. И другие элементы выступают... Identity card. Так, identity card, просто identity. Так ID то же самое есть. ID то же самое ID, так. Что? ID то же самое. Они же не кажут, show me your ID, так, не обязательно там ID card. А вот D это что? Identity. Это так они сократили, так это... Это одно слово, это первое слово. Это первое слово. Да, чему они пишут вот так, ну... Двума вялікімі літарамі, быццам гэта два слова. Быццам два слова, я можа, абяцаць. Вот так у галаву некаму стукнула. Ну так, вот калі ID, кропка. Паглядаю. Паглядаю, сі ўвесці, разумеце, там, I, ну, тоже. Не, ID, кропка. Вот яно было так лагічна, калі б яны, як company, не пішацца вялікімі CO, а company пішацца CO, кропка. ЛТД пишется, але некоторые пишут ЛТД, ЛТД повинны быть, ЛТД писаться, и часом кропка ставится, часом не ставится, але часом просто все великими литерами пишется. В уголе, ну, есть такая схильность выкористовывать для подкресления великие литеры. Абсолютно не обрунтовано. Ну, так у нас что, выкрышталізаваліся два такие, ну, варианты, два пуки. Первое с тоесностью, другое с просто калька и идентификация. Это как раз не калька, а ну, это англицизм. Ну, не англицизм, а первое. Интернационализм. Дурное питание. А может ID и... Идентификатор – это как раз таки термины, а identity, identify – это просто равновизуальные слова. Ну, соправды, а identifier перекладать не как перекладать соправды, а кроме как идентификатор, было бы неправильно. Так. Потому что он, ну, потому что что? Потому что он уживается как... Потому что так уже уживается. Оно уживается, ничего лепшего не придумали. Так. Ніякіх прапановаў, я так разумею, у расейскай няма таксама ніякіх прапановаў на гэта. Ну, ёсць, можа, нейкія сінонімы, але тут ужываецца не настолькі часта для карыстання. Код, ім'я. Програм ID, у них код программы. Програм ID, код программы. Людзі, ну ёсць на PHP код. Гэта зразумела, але яны так бяруць просто. PHP код. Не, ну так просто кінуць мы не можам. ID, так, ID як код можа быць. Вот мы ж... гэта павінны... Я не пра тое кажу, што ёсць варыянты, калі проста пішацца першая частка, напрыклад, англійская, ўсё. І шмат, это ў тэрміналогіі, это вельмі шмат такого. Так, але ну, я не думаю, што наша задача цяпер прапісваць такія рэчы, яны будуць само як з'ява, без усякага нашага ўдзелу. Значыць, усё ж такі, ID можа быць у сапраўднасці, ID... як ID код, як ID card. Яно вось так, але просто опускаецца другі. А дзе там ID card? Не бывае такое? Чом your ID? Your ID это як... ID code. Не, это код. Identity. Просто сам сабой. Не, так ID card, можна сказаць ID card, можна сказаць ID. Вот тут ім рэч. І нам трэба разводзіць. ID card – это ўсё ж такі пасведчанне. ID code – это код. Індывідуальны код, ідэнтыфікацыйны код. есть ID код. Может быть. Ну, нам треба гэта развесці у слоўніковым артыкуле. Бо гэта ID выступае як частка айсбергу бачная. А не бачная, гэта асноўнае там слова. У слова злучэнне, код, карта, ну, ці пасведчанне. Вось у чым рэч. І нам добра было б. Мы трошкі не падрыхтаваныя для таго, каб... Рускія перакладаюць ідэнтыфікацыя ID. Сакращэнае ад identification. О. Это просто увесь комплекс словаў ідэнтыфікацыі. Яны пішуць цяпер як ID. Ёсць такая практыка. Пісаць ID, і там ужо кантэкстуальна вызначаецца, што менавіта маецца на ўвазе. Мы, я думаю, трошкі не падрыхтаваныя да ўсіх аспектаў. If you have ID or an ID, you are carrying a document such as an ID. Что за an ID? Ну, цікава, не цікава. Три літры? An ID? Артыкль N. Артик. Без артикля, без артикля. Без артикля. Без артикля. Але Оксфорд падае identification or identity. О! Шматзначнае, гэта ID, гэта шматзначнае. А яшчэ дадайце сюды апорнае слова, слова злучэнняў, дзе ID выступае як прыметнік. Вось у чым рэч. Але гэта прыметнікі, які сэнсава і несе галоўную нагрузку, хоць фармальна і падпарадкаваны у гэтым словазлучэнні. Ну, фармальна лічыцца ўсё ж такі галоўнае слова, гэта назоўнік, а не прыметнік. Але card code не мае значэння для кантэксту, і таму пішацца толькі прыметнік у скарочным сваім выглядзе, ID. І ён мае два значэнні. Тоеснасць і ідэнтыфікацыя. Нам просто трэба набраць больш нейкіх прыкладаў ўжывання і распісаць у слоўнікавым артыкуле. Ну, бо вынік нашай працы – это слоўнікавая рэпрэзентацыя, слоўнікавы фармат. Распісаць такім чынам розныя варіанты. Я думаю, што, Ігар, вы там пазначылі, так? Што это ID code, ID card. Это все у значении карт это одно, это будет посвящением. Вот. Так, как это звычайно робится в терминологических словниках. Пишется ID. И потом все сполучения, у яких гэта можно сустракаться. И конкретно расписывается, что мается на увазе. Это шматзначное слово. Нам треба просто это усведомлять. Тут мне еще трошки не подобается другое трошки посвечение. Я пропоновал пашпорт все-таки. Бо пашпорт мае такое значение, посвечение с основными звездками про какое-нибудь обсталевание, машину, предмет. Ну а посвечение особо. Посвечение это трошки не мае. Пашпорт объекта. Посвечение объекта не мае. Так. Это, ну, добра, пасведчанне хутчэй сведчыць, што гэты чалавек вот належыць так. Да гэтага аб'екта. А пашпарт ён можа не жывы, не жывы, да чаго заўгодна. Так, так, так, так, пашпарт, да, так, пашпарт аб'екта. Ну, добра. Ёсць яшчэ пасведчанне ёсць як credentials. Ну, я баюся, што у нас пашпарт будзе асацыявацца з пашпартам у... Ну, кажуць жа, пашпарт тэлевізара, пашпарт там не... Нормальна людзі спрымаюць. У нашай краіне нават тэлевізар мае пашпарт. Ну, канешне. Просто агульнамоўнае, не агульнамоўнае, пабытовае значэнне слова пашпарт. Ну тут адносіцца да пасведчання да чалавека, вот напісана адносіцца. Ну, ну, правільна, сведчыць асобу. Пасведчанне это дакумент, які сведчыць асобу. Ну, або сведчыць нейкі акт. Асоба можа быць пасведчанне аб нараджэнні, это сведчанне таго, што чалавек прайшоў праз акт нараджэння і пасведчанне аб смерці, што чалавек прайшоў праз акт. Зазнаў гэты акт, перажыў яго. Перажыў, да? Перажыў смерць. Мне здаецца, што даў. Але чалавек можа быць некалькі пасведчанняў, а пашпарт. Пашпорт у человека? Сколько угодно. А? Здесь чему? Это мой новый пашпорт, старый пашпорт. Это в России, я нагадаю тебе. Так, два пашпорта. У меня меньше не вовле можно иметь пашпорту. У меня знакомые по три штуки мают внутренних и ничего. На что? Я не ведаю. Коллекционер. Вот я говорю, серьезно, у них не проблема иметь несколько пашпортов. За одним краду, с другим разом. Третьему милицию. Ну, по классе во всех городах, как не возить с собой. Приехал, уже его со скрыли. Ну, не, ну мне кажется, это больше удало просто. Ну, некий авантюрист ваши немецкие. Я одну ведаю даму, у якої было два пашпорта, и она вельми хитро на их скористала. Это свою двухпашпортность. Один пашпорт был, ну так, тут, ну а, я что, я вообще немцы моему знакомому там одному не дали визу. Я на далеке, не пустили в Беларусь, так, его не пустили в Беларусь. Поставили небачный там надпись, ну, ставится на визах, так, им такие под специальным осветлением, что заборонено выезд. И он тогда взял инший пашпорт свой и поехал в иншее представление. Вы показали, как он нечто надел на себе, и он взял инший пашпорт. Ну, и просто, ну, с тем спробовал, ага. Что заработать, бо он как бы без белорусской визы. Вот и все. Так что, а я кажу, до кого что можно, так у нас без проблем, кольки хочешь пашпорту, кажу, можно. А наши этого не ведали? Ну, может, и ведали, а я думаю, наврать, я их так не обхитрю, что у них. Так что мы будем identify як терміни розглядати все ж таки ті. Identity все просто розписувати. Усприймати ID не як термін, а як скорот від різних термінів. Від різних елементів різних термінів. Так. ID ще ж номер може. Так можна повне слово взяти. ID number. Ось це слово і статус. Так, так, так. Це почати. Але розглядати і ID, щоб чоловік не морочився, а одразу мог взяти словник і побачити це і у таким вигляді. Бо ID, ну, я грешно, наприклад, так і кажу жонці. Вот це ID, вот у мене вот взяли там вот номер у пашпорте у нас есть индивидуальный номер, по-моему, так называется. Вот. Я, ну, бужонце кажу, вот продиктуй мне ID. Не номер пашпорта, не номер, а ID. Я тогда разумела, что мается на увазе. Я використовую это. Бо одразу зрозуміло, про что гуторка. Это, ну, вельми, вельми узуальная з'ява. Ну, це можемо ми йти далі. І наш каже, що... Ми не будемо зараз це розписувати. Ви скільні? Мені, наприклад, треба бачити повний список, аби це розписати. Давайте розпишемо ось 3-4, що у нас є. Ні? Ми маємо... У сенсі список. Так. Так у сенсі список треба. Треба було б список, аби я бачив, що це карт. Список слова? ID карт, ID код, identity card, identity code, identity number, identificator number. Каб я от усе гэта бачив. А ми цяпер, каб робити список, треба... Identity треба удакладніць, бо пашпорт у одному випадку добре, у другому може не. Треба мати левую частку. А як ми зараз левую частку придумаємо, там, з 20 пунктів? Так а чому ви, ну, засяроджуєтеся на ID, коли можна почати з identifier, identity? То саме треба за identity. Речь о тим, що identity это у одному випадку. Так, это буде одно, это буде, а у другим это буде. Треба приклади, що тебе з гэтым так само проблема, да? Ну, ёсць неясность. Я, наприклад, не готовий. Коли б ми робили артикул, інша річ, ми б уже зганяли, а ми тоді... От ну тоді давайте... Давайте пропишемо, що ID, подавати як ID у сенсі, коли там просто 2 літери, так? Менавіта латинкою. І ідентифікатор, так само ми перекладаємо як ідентифікатор. Ідэнтыфаер як ідэнтыфікатар. Ну гэта больш. Не, давай, значыць, давай. І астатнія разгледзім потым. Тому мы трохі патапталіся, вось нейкія папярэднія вынікі. Які сэнс? Можа просто тады на наступнае там пасядзець з тлумачальным англійскага, просто выпісаць усё, што ёсць. И уже створить реестр, левую частку створить, а тут привести и записать правую. Кто? Что? Кто ну, давай, это ну, давайте я, мне вот. Добро. Добро. Идем далее. Так, ты записал там, что Сева будет... Что Сева будет грабить? А что Сева будет грабить? А что Сева будет грабить? Нет, мне там не что. Там ну, задание было. Подобрать это... Разобраться, где Ингер и Шин. Ну, вы зараз не напридумляете. Нет, Энни Анни у него было. Энни Анни и... Мы вам напридумляли? Знайсти пары, хочешь это так, знайсти пары Инг Шин, сияны разводятся... Ну, расхвалявалися уже, расхвалявалися. Я просто там не шарить одну кару, другое, раздумываю. Ну что, вэлы, знову слово, здається, просто. Есть такое вартость. Она не записана, нет? Нет. Да, речь, да. То есть, когда латинизовали гном, то вартость мы уживали. Key value, вартость, это каким значением? Ну так, вартость ключа, там вартость зменная. Может быть, значение чем не буду. Не, ну тут значение уже нормально. Вартость так, может быть значение. Только иншая. Ну, типа значение только... там может быть именно. Видишь, есть, как это зовется, у базах, жестах. Это не вартость такого значения. Чекай, чекай. Нет, да, на головочек маю. Ну, у индексе, накольки там значения отрозниваются один от одного. И? Да? То есть я не памятаю, как это зовется. Дельта. Как? Не дельта, не? Не. Отрозненная, я бы назвал варьерность какой-нибудь. Ну там, так вось, по-перше, но ведая на кульки, не вспомнил. Короче, чем больше эти значения отрозниваются, да, помеж собой, тем, ну, то, что однольковых значений, там, может быть, чем их меньше, так, тем худшее можно знайсти вот это некий родов, так? И разные индексы. Ты про что стилейно специфично кажешь? И разные... Почему ты так это надо? И разные индексы... Пятые камеры посадишь? Не про такое подумаешь. Доброе. Тобук есть вартость, значение... Что еще величина? Игорь, вы серьезно пропановываете вартость? А чему не? Чему не? Тому не, что это, ну, лексично не совсем то. Вартость, вероятно, а большая або меньшая, так? Ну. Вартость, на... Сдольность, ну, вартость. Сдольность настолько близко тут, как и вартость. Ну, наприклад, ключ є, да? Некий там. Ну, змінна є. У неї є ось value, у неї є призначення. Ну, то, що вона значить в житті, і то, які value є. Мне не зрозуміло, признаюся, слово «уживання». Ну, перше, это назва наповнення. Не назва. Я маю на увазі, ну, ось, ёсць некий тумблер, так? Так. І он отказує там за, не ведаю, вышиню льоту самолета. Ну, ну да, я льоту да. самолета, я это его... значение, ёбаное. Призначение. Это не значение, это его призначение. А, это регулировать, контролировать вышиню полету самолета. Добро. Далее. Если волок черный, то появляется, то возникает. То потухнет, то погаснет. Ну, как бы, коли уявить, что это значение, а непосредственно его размещение на панели, это что-то иншее. Нет, значение, значение вышини, а призначение контролировать вышиню. А чем кепское значение? Разумеется, вартость, я с причины пуризма я бы вас подтримал. Але, я не верю в то, что это некто будет так выкористовывать. Вартость продукта, так меньше. Вартость 50, вартость 40. Величиня 50, величиня 40. Значение 50. И величиня лепше взгляда пуристичного. Значение має больше шансы выжить с причины полной поверхности с российской. С величиной есть проблемы. Так. Величиня, не все, не все величиня, так? Может быть, А, может быть, С, так? Мне знаю, значение нормально. Значение тут. Ну то бок величиня, коли у нас там лишь бы, то 10, 20, 30 выдатно все. А коли у нас там кэт, док и так далее, то ну, это уже значение. Не... Ага. Лишь еще значение. Ну, ну так, так. Дальше далее. Я, по-моему, все уже это... Нет, уже припухли. Ну, ну тут я маленькое слово. Я проподумываю так, уже сходит. Ты думаешь, она маленькая? Я думаю, маленькая. Вот есть совсем маленькая антивирус. Есть варианты. Лучше. Нет. Ну, нет. Нет, это в Гоголе народное слово. Супротивирус. Ну тут противирус. Ну, короче, Процепошесть. Тогда уже. Добрый вариант, да. Я думаю, народ сподобается. Речь о тим, що... Треба закинуть, до речі. Ну, для цікавості, для оживлення, так, для оживлення дискусії. Вірус пошесть і... Я гарантую, де його закинуть, народ запам'ять. Так. І проти пошесть. Ну, я думаю, що там будуть потім про 20 годів вспоминати гора термінологів, які на повним серйозі розглядали вірус як пошесть. А антивірус як проти пошесть. Бо я до сьогоднішнього дня нові книжки 2021 стагоддя на повному серйозі написано про 20-ті роки, про бурапенець, от про гэтую, от. Ти боже ти мой, де кожен день такі слова створюються у поезії, розгорніться гэтыя книжки. Ясно, что люди пишут, какие не ведают вогуле, что такое поэтичная мова, что такое оказионализмы. Вогуле не мают уявления про поэтичную мову. Вот такую лухту пишут. Вот. И будут нам приписывать вот такие пропозиции, что вот такие, как я, ну, книжки, артикулы про терминотворчество 20-х годов. Простопадный. Як можна було ужити простопадний? Трикутник. Трохвугольник є нормальний. Трикутник некий. Придумали тут. Ось. Це не дома, як трохвугольник, це трикутник. Нема, так? Ні, я маю на увазі, тепер у тебе дійше думаєш, що повіту на це меркування було. Як лепі, так і народ там уже так і згалявся, що от. Калі з таго боку паглядзі, то там вугал будзе з гэтага кругу. Так, так, так. Што ты па вас калі ты глядзіш у гэты бок, нормальна, можна з хатай парона. А калі вось ён больше за 180, які ж гэта кругу? Ну, што больш за 180 у трыкутніку быць не можа, я так, між іншым. Не, але просто... Але калі перспектыву? Перспектыва, адкуль глядзіш? Так. Не, ну ёсць все ж такі ракуцца пабытовая... А чаму ці трохрожніка не? У трохкутніка не можа быць. На раўку. Трохкутніка так сама не, а ў пяці можа быць такі? Вывернуты. Ага, вывернуты, так? Хаця нават у чатырохкутніка. Народ, ёсць яшчэ маленькае слово, я спадзяюся, маленькае. Хвіліну за 10-15. Разгребем. Энкодер, декодер. Може там наогул нема што. Ну, вывернуты. Ну, треба адзе слово, мабуть, энкод, декод. Энкод, декон. Ну, красей треба помніць адзе слово. Кадаваць, раскадоўваць. Кадаваць, закадоўваць. Адразу шифраваць тут не падыходзіць, правильно? Тут, я думаю, ніхто спяшацца не будзе. Шифраваць это крипты, так, так, так. Это з мэтаю схаваць. Гэта менавіта там шифр, а энкод это просто. Так. Можа, все ведаць, як гэта раскадоўваецца. Так. Кадаваць і раскадоўваць. Пара. Кадаваць, раскадоўваць. І дэкадаваць. Як закадаваць? Раскадаваць. Закадаваць, раскадаваць. Ну гэта з той же шоперы ідзе, як... Кадаваць, закадаваць. Это трывальныя пары. Як падлучыць, пералучыць. Mm-hmm. З гэтай оперы ўсё будзе зараз. То, так, я фіму штуху. Прыставкі гэтай ўсе. Mm-hmm. Прывітальна. Ну, я трошкі тут мы працуем. Ну, кадаваць, раскадаваць. Правда уражная. Ну, выбачай, тут як бы ведзецца запіс. Ага, тут, ну, выбачай. Я думаю, дзе запіс. Здаецца, ён так і падумаў. Не, яго ўжо цягалі. Ён мне перадачу прывозіў ужо дзе. Таму, ну, ёсць такі момант. Кадаваць. Кадаваць, закадаваць. Закадаваць. Раскадоўваць, раскадаваць. Раскадоўваць. Угу. Раскадаваць. Так. А вот у меня пытанне. Вот кодер, декодер, кадавальнік, раскадавальнік. У англійск... гэта што маецца на ўвазі? Ну, ось віды декодер. Некая програма, якая займається енкодингом. А чоловік не може так називатися? Ні. Ні. Ні, ну, коли ти сядеш з паперкою і будеш по енкоді переписувати, то... Ти будеш кодавальник, це так. Ні, ну, чоловік, який робить коди, не може? Кодавальник? Ну, я допускаю, що це специфічне таке використання, може бути чоловік. Ну, так я... Але не... Але це не проблема, що може бути чоловік. Хай буде кодавальник, так. А програміста не так обладнує? Ні. Ні, ну а розніці яка? Робіць це машина, чи робіць гэта чалавек? Чалавек там буде кодер, а калі там програм, то це енкодер. Так добре, так я правильно питаюся, що у нас є варіанти кодавальник і кодер. Я одразу звертаю увагу, що слідуюча сьогоднішня правопису Даркамовська повинна бути кодер, декодер. Ну, так, не забывайцеся на гэты момант. Ну так, але гэта даволі пашырана, зразумела. Кодер. Ёсць яшчэ кодэк, дарэчы. Здаецца, той ж кодэк. Ну, яго тут круціць больш не трэба, здаецца. Давайце абмяркуем. Кодек крутить. Ох, тут целое вот такое так поле с этим кодом, я думаю, что... Не, а я кажу, так будет то самое, что подлучить, перелучить, долучить, излучить. Это с той самой. А так у всякого поля мы не выявленные тут, так? Да. Ну так. Тут треба шукати. Однокоренневих слов. Encoder, decode, ось много этих слов. Ось. Їх треба Encoder. Так так само, encoder. Encoder, decoder. Все, вже три слова. Coder. Encoder. Decode. Є ще слово таке вельми поширене encoding. Йом же character set. Ну, а матч то йом же. Не зусім йом. Та є ще зусім. Але... Кодування, розкодування. А що там, нема проблем? Є проблема кодування, розкодування з гадом. Ні, там, ну, encoding у сенсі не процеса, ну, ну як? Якби процес, але ну, ось меню, наприклад, ти вибираєш там, сторонку, яким кодуванням показується. Ні, це не кодування, це ознак збору, то, що зветься. Добре, не зовсім. Давайте спочатку... І character set, то ви тебе розні речі. Почекайте, давайте ми спочатку з цим вирішимо. От, кодер... Кодування – це кодер. Я від цього все буде залежати. Є ще тільки один момент, є таке слово кодек. Це програма, яка може і кодувати, і розкодовувати. Ну, нехай, але кодек може бути кодером. Кодером. Кодер. Кодер і кодек – це те саме. Кодек – це, я б сказав, не програма, а хоча модуль для праці з чимось типу певним кодом. Кодовать или расскадовать? Потому что энкодер, это может быть программа. А кодер это доброе. А кодер это что? Это может быть человек. Это прилада? Это человек. Программа. Кодер не может. Ты можешь получить сколько... Энкодер. Энкодер. Программа. Это программа. Наприклад, це програма. Енкодер – це оболонка, і ти підлучаєш... Ну, коли у нас є програма-назиральник, то і програма-кодовальник, і розкодовальник. Розкодовальник – це розкодовувальник, там, якийсь. Ні, я б не суфіксації тут... Ви розумієте, ви глядите кодер. Не ростив би суфіксав. Шифровальщик, кодировщик і друге – кодируюче устройство. І оно значить, я ще раз скажу, і чоловіка, і машину. Так, і машину. Розниці нема, хто робить. Ну, у нашому, я ж кажу, що Макчимов в 40-х годах, коли розшифровували німецькі там, шифри там руками, то, мабуть, це чоловіка називали... Це машини були. Але чоловік за їх відказ... Ні, багато речі робили руками. Ну, сиділи тисячі людей, які писали... Ні, люди, все одно є ж чоловік. Які потім за машиною глядять, що виніку вийшли. Ні, ну це не фізично. Тому що англіцизм, кодер ми викидаємо. Так? Ну я не ведаю, він коротенький, наприклад. Ну... Кодувати кодер... Господарство, ну нам треба ніяке єдинство заховувати. Програму «Монітор» ми назвали «Назиральник», яка вельми на периферії свідомості. Програму, яка значно більш важлива, ми починаємо брати англіцизм. Ні, ну, кодовальник нормально. Кодовальник на гэтым фоні просто кодовальник, ён кодує. А ўжо і той раскадавальнік. Ну, я не використовую гэта за кодовальник. А это розныя прилади? Хто кодує, хто розкодовує. Звичайно, одна. Одна. Це кодувальник. Це кодувальник. Коли є потреба, що він тільки кодує, закодовує, то це закодувальник буде. Коли є потреба показати, що він тільки розкодовує, розкодувальник. Але, в принципі, він кодувальник. Просто не зрозуміло, чому англійська розв'язує так. Просто як ліпш візуально розуміє. Ні, так це може бути різним. Програму теж. Ні, ну коли ну, так, просто... то тоді і все. І можуть бути, і є так. І... То бок... Бо кодовальник – це у бабок бабаки. Це кодер, енкодер і декодер. Ось наші... Декодер, дешифратор по-русски. Ну, це неправильно. Ну, в нашому контексті це не... Encrypt. Що буде? Так само дешифратор? Так просто ні, слово криптор, декриптор. Енкриптор, декриптор. Ну просто могут ужиться слово encode для шифровки. Английский не мог. Decode это и есть расшифровывать. Нет. Ну, конечно. Decrypt. Encrypt, decrypt. Как оно пишется? Decrypt. CRYPT. А, да. Стоп. Ну, нема. Что? Ну, это у вас. Ну что? Неправильный компьютер. Даже быть с зелеными кнопками. А, ну вот, Господарство, я не думаю, что мы правильно этим занимаемся, чем треба. Кодовать, у нас есть корень кодовать. Вы Коли оно формально разведзенае, не наша справа разбираться у гэтых деталях. Мы берем готовую, не реализуем ангельскую терминологию. Вось, коли есть потреба, коли мы бачим, что это зусім одно и то же, и у нас нема іншае выйсця, то мы можем это объединять. Але коли есть мачимость слова на слово, треба робить слово на слово. У нашем выпадку мы можем это зарабить. Проблема только одна, что тут есть encoder и decoder, так. А нема кодер. Кодер нам не потребен, нам потребен кодек. Ні, ну калі ми вже це розглядаємо. Та ди, ну це на самому річ. Калі енкодер, це той, хто закодовує, декодер, той, хто розкодовує, і кодек, той, хто туди і сюди, так. У такому випадку пропоновано наступне, закодувальник на енкодер, розкодувальник на декодер і кодувальник на кодек. Кодек это не, он не ну, стоит на том же уровне, как о, ну вот бачится. Кодек это не программа. Ну да, речь же в Википедии русская. Я знаю, что модер, кодер, бачим, и кодовальник, кодек, покинуть кодекам. Ничего не потому что это слово... Ну я нехай себе хочу. Нет, это и есть дешифратор фактически. Не, может, сопроводить кодек. А что такое дешифратор? Ну, он код робит читальным. Вот и все. Концевому користуванию. Можно справді кодек покинуть кодеком. Ну, кодек кодек покинуть кодеком, а лето не кодовальник, а закодовальник. Энкодер як закодовальник, как была представлена. А код? Має сенс как показать бок, у яких это отбывается. А кодовальник, раз кодовальник, не показывает. Кодовальник, он оттуда есть. Есть открытый код, есть закрытый код. Вот и вся розница. Ну вот, это шифры. Давай зараз обмяркуем. Шифр это закрытый. Так, мне же это секретное, так? Ну. А в общем, наши кодовальники, ну вот мы так... Просто формат. Секрету нема. Нема секрету, и шифры нема. Все ведут тебя читать. Нет, так какая разница? Это код, только один закрытый, а другие вот не закрытый. Закрытый это шифр. Але это код. Закрытый код – это шифр. Так. Открытый шифр – это код. И декрипт николи не скажет декрипт MP3. То есть, когда ты переписываешь кириллицу, ну так, кириллицу латинкой, ты ж не шифруешь. Не шифрует, так. Але это кадует, так, але кадуется. В школе дети это именно шифруют. У школе дети так, а у нас иншая публика. Солидная. Костей, просто у школе можно так сковать, а у дорослых детей уже фигушки. Ну вот код я читаю, люди, ну что вы мне говорите? Ну... Система слов, литер, фигур, альбо інших символов, які мусять репрезентовать інші, особливо з мети з секретністю. Код, вот. Ну, это English с метою секретностью. Это Оксфорд. У компьютерной техники, это не имеет значения никакое с хованием. Есть адмысловые программы, которые крипт. Оксфорд Американ то самое. Ну, факт такий, що ну, ми можемо розвести, а є і криптування у той же базі. MP3. Коди то саме. Крипт ще. Але код то же саме, значить. У нас не то. Добре, наше ваше виконання. Огульномовне може бути. Ну, огульномовне пише, воно не пише про комп'ютерний код. Так. Лайц, ну, нечто нечекано ви це. Фаздок можеш. Яка ваша пропонова? У зв'язку з вашої позиції. Просто я не зусім разумею, на во што разводзіць сакрэтны, некі не сакрэтны. Дык это вы да іх пытанні кіруеце, не да нас. Чаму у іх ёсць энкоуд і ёсць энкрыпт? Чаму у іх ёсць дэкоуд і ёсць дэкрыпт? І чаму не выкарыстоўваюць у камп'ютарнай тэрміналогіі энкоуд для шыфраў? Спытайце ў іх. Таму што мае сэнс. Таму што вельмі часта ў камп'ютарную менавіта не наша справа. Трэба разводзіць гэта. Што ёсць сэнсам шыфра, а ёсць сэнсам просто доступным, так, доступным для машыны. Вот яна дура, яна не разумее слова. Ёй трэба закадаваць. Тут у сувязі са словом дэшыфраваць. Перакласці на зразумелую для машыны мову. Не, просто это узнікло у сувязі, што дэшыфратар, так? Чамусь асацыюецца толькі з тым, што трэба сакрэтна нешта дэшыфраваць. Да. Не абавязкова. Хай, не важна, якое гэта дачыненне мае ўладаць, якое дачыненне гэта мае да таго, чым мы займаемся. Ну таму што раскадавальнік замест дэшыфратар той самы, напрыклад, ідзе. Ну. Ну што такое раскадавальнік? Ну і хай будзе выдатнае слова раскадавальнік. А што? І гэты кодэры і энкоуда і крипта, вот, і перекладаць шифром, там, дешифраторами, то і перекладаць... Ну, это не такое... Это не такое народное слово, дешифратор. Ну, що ти, наші дяди говорили дешифратор, як я могу відмовитися від цього слова? Мало людей кіно глядять, де про війну, де дешифратори. Ні, там менавіто... Ну, я не шифрували MP3-файли. Я з дитинства того та слова без проблем. А так ви про шпіонов любили. А хто з цього лянки гуляв в цей час? Власне, ти сверджаєш, що шифр, що це той саме, що і код, звичайно. Ну, так, фактично. Тоді давай так, напишем, розшифруй мені MP3 файл. Коли це одно і то ж, воно повинно пасувати. Дешифруй, а не розшифруй. Дешифруй. Ти переведи у інший некий формат. Потрібно. Це можна, це хутчэй перекласти. От кодування, це хутчэй переклад на машинную мову. Не на машинную, а просто в інший формат в нашем. В нашем так, переклад з одной машинной мовы на другую машинную мову. Згода? Мова не чалавеча, а мова да, машинная. Калі б у нас был ну, вельмі пурыстычны тренд, то мы павінны былі перакласці словом перакласці. Пераклад. Так, бо слово код так само, так, бо слово код так само пазычанне. І калі б мы хацелі рабіць. Так, падтрымліваю. Ёсь добрае беларускае слова канвертаваць. Што тут выдумляць? Зноў такі, яно канвертуе не зра... вот для праграмы, так, першапачатковы, нешта незразумелае. Пры дапамозе вот гэтых самых дадатковых праграмак мы робім мовы зразумелай для гэтай праграмы, ну... для нечага яшчэ. Это тая самая дэшыфрацыя для гэтай мовы, разумееце? Ну... Ну так і ёсць, па прыроду. Ну ладно, ну дешифратор я не карыстаў бы. Дешифруй сторонку, ось сторонку звычайную там сайт. Не, без слова код мы не обыдзімся. Сайт неправильно выбрал табе знакаспор, ты набираеш там, энкоуд там такі. Ты дешифруеш сторонку, яна ж не зашифравана. Что, энкоудинг это не то, это кодировка, понимаешь, на уровне. Способ кодования это. Ну, украинцы, я бачу, дешифратор перекладывать, как поляки. Поляки декодер. Ну, просто... Украинцы по-разному, он закодуватый, зашифруватый. Сербы декодер. Не, магчыма, у некаторых контекстах ўжываюць энкоуд всё-такі для шифра. Але так. Не наадварот. Але ну, не выкарыстоўваюць декрипт для звычайнага кадавання. Так што, ну, мы маглі б, канешне, дадаць сюды слово шифровать в сенсе там таємно. Нет, это не треба. Але это уже отворотный болт не просто. Так просто не корыстаюсь, что воду за сели. Уже. Хотя есть принциповые коречи, но супротивы с такой формулировки, что никого-то это кодовать, закодовать и все. Энкод кодовать, закодовать. Декод раскодовывать, раскодовать. Энкод кодовальник, декодер раскодовать. Вот энкода закодовальник. Вот такой вот докладник. Закодовальник. Бо есть инкода. Это показывает на керунок. Ой, не, лучше закодовальник. Мне сдается, просто кодовальник будет достатковым. Да. Кодер и кодовальник просто... А, кодовать, закодовать... У нас же само слово encode, и оно кодовать. А, кодовать, а не закодовывать. Закодовать — это только одна из формул. А кодек хай застается кодеком, и все. И кодек застается кодеком. Потому что он строкается вельми редко, и такие... А? Это? Кодек. Ну это ж не R. В финале R, L. Логика теоретично та самая. А? Логика теоретично та самая. После D, ну, затвердело... Не, ну там я... То самое, что и... Господа, есть свежая пропанова. Скончить поседжение. Так вот, записали? Все? Так кодек, як? Кодек. Кодек. А, энкодинг мы чапать не будем, похоже. Ну это особенно. Тем более, что его разом с character set'ом и с инкриптным так само, я думаю, требует. Ось и инкриптный. Все, господа, блочек. Все. Натискайте на кнопочку.